Глава первая. «Так рада за вас, Светлана Ивановна! Поздравляю, дорогая! Чудо произошло! Вы беременны!» Замираю. Сердце в груди спотыкается, и только спустя долгую секунду вновь дышу. Слезы катятся по щекам. 7 лет. Думала, мой поезд ушел, и чудо уже не случится. Потому что с моим плавающим циклом задержки у меня постоянные, и я устала ждать чуда каждый раз, когда цикл не приходит вовремя. Столько лечилась. Делала бесконечные тесты, которые неизменно показывали одну полоску. Сколько слез было. Боли сколько. И вот сегодня я смотрю в добродушное лицо врача, которое уже стало чуть ли не членом моей семьи, и спрашиваю ошалело. «Разве может это быть правдой?» Плачу. Просто не могу остановить чертовы слезы, которые ручьями текут по щекам. Мы с Сергеем очень долго пытались зачать. Все перепробовали. Да и изначально муж сказал, что я та самая женщина, от которой он детей хочет. Наша любовь вспыхнула за секунду. У меня не было шансов против брутального, умного, сильного мужчины, который остановил на меня свой взгляд. Я была юной и наивной, буквально приросла к земле, когда Сергей Валерьевич Орлов, глава холдинга собственного имени, остановил на мне свой темный взгляд. Брутальный бизнесмен. Жесткий, властный, сильный мужчина. И я, устроившаяся в его компанию неопытная девчонка, которая бегала по этажам, исполняя мелкие поручения. Никогда бы не подумала, что в холле на первом этаже столкнусь с человеком, который управляет всей компанией. Да и подумать не могла, что Орлов вообще обратит на меня взгляд своих пронзительных темных глаз. А вот он остановился и посмотрел на меня. И улыбнулся. «Светлана», — прочел имя на бейджике. «Ты с какой страны чудес пожаловала?» Этот глубокий бархатный голос заставил меня вздрогнуть и замереть, как кролика перед удавом. «Простите, я не понимаю», — прошептала в ответ, едва дыша. «Из какого отдела, спрашиваю?» Ухмыльнулся самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела, и подмигнул, а я покраснела и вымолвила едва слышно. «Я на испытательном сроке, младший сотрудник. Пока никто. Выполняю поручения коллег». Больше Орлов ничего не сказал. Ушел. А я, как дурочка, смотрела вслед мужчине, который с первого взгляда покорил мое сердце, понимая, что никогда такой, как Орлов, не обратит на меня взгляд, как на женщину. Потому что рядом с такими хищниками обычно крутятся модели и кинозвезды, и уж никак не простые девушки, которые еще ничего в жизни не видели и не знают. Я даже запомнила, какой аромат был у мужчины, который прошел, оставляя свой след шлейфом. Это был ветивер и морская соль. Терпкий парфюм. Агрессивный и такой же очаровывающий, как тот, в которого я влюбилась с первого взгляда. И, конечно же, я была в шоке, когда большой босс и на следующий день повстречался мне в холле. А потом на свой день рождения я получила шикарный букет. А после работы Орлов пригласил меня в ресторан. Я сжимала его букет дрожащими пальцами и не понимала, куда себя деть, утопая в аромате белоснежных роз. «Расслабься, Светлана, я не буду тебя есть». Вроде и пошутил, но взгляд был такой, что говорил прямо: «Этот мужчина меня хочет». И мурашки бежали по моей коже от понимания, что впервые в жизни меня непреодолимо тянет сдаться без боя. Отдать все этому роскошному альфачу, который не сводит с меня взгляда, полного желания. «Светлана Ивановна, ХГЧ показал беременность. Но мы сделаем еще и УЗИ». Голос гинеколога заставляет меня вынырнуть из воспоминаний. «Прошу за ширмочку. Ложитесь и ждите. Посмотрим, как там у вас дела». Как в тумане. Поднимаюсь на негнущихся ногах и в себя прихожу только на кушетке, ощущая, как врач водит датчиком по обнаженному животу. Смотрю в экран, и слезы мешают хоть что-то видеть. Звон в ушах не проходит, и я с трудом слышу голос врача, который весело проговаривает. «Вот тут. Да-да, наша малютка. Наконец-то. Мамку как мучил-то. Заставил столько ждать». Эльнара Альбертовна улыбается, а я реву и остановиться не могу. «Орлова, не разводите сырость. Нельзя волноваться. Тут радоваться надо. И мужа радовать», заявляет врач и подмигивает мне. Я не могу сдержать улыбку. Слезы текут и текут. «А муж ваш как обрадуется!» «Сергей в командировку уехал. Я хочу сказать ему при личной встрече. Сделать сюрприз». Доктор улыбается и кивает. «Сюрприз! Здорово! Счастье-то какое!» Выговариваю сквозь слезы. «Серёженька будет счастлив!» Окрылённая, я выхожу от доктора, запрокидываю голову и обращаю взгляд к небесам. Тепло сегодня. Кажется, что мир вокруг расцветает. Такое счастье, когда знаешь, что пришла радость в твой дом, что наконец-то случилось то, о чем так долго мечтала. Мне было так больно осознавать, что не могу я забеременеть. Но муж всегда поддерживал меня. Сергей стал моим первым и единственным мужчиной. Он взял мою первую ночь и мое сердце в придачу. Я полюбила его всей душой, и все эти годы он был рядом со мной в самые трудные мгновения. Неожиданный телефонный звонок заставляет остановиться, и я отвечаю бодро. «Алло? Света, добрый день!» Голос у Вали какой-то напряженный, будто бы глухой. «Привет, у тебя все в порядке?» «Нам поговорить нужно. Ты сегодня занята?» Спрашивает в ответ подруга. «Нет, не занята. Все дела на сегодня закончены». Я не поясняю подруге, что сегодня вышла пораньше с работы, чтобы проконсультироваться с гинекологом по поводу очередной проблемы. А вот вышло, что это не проблема. Это самое настоящее счастье постучалось в мою дверь. Еще некоторое время назад, когда накрыла очередная истерика, и я билась в агонии в туалете над очередным отрицательным тестом, муж вспылил. «Все, надоело! Больше никаких таблеток! И секс у нас больше не будет по расписанию! Я буду брать свою жену, когда хочу, а не когда цифры и даты обязывают, это ясно?» «Сережа, но как же...» «Без «но». Любимая, достала, честно!» «Завязываем с врачами. Я жить хочу с тобой, как мужик нормальный, а не как осеменитель, который должен вставать в стойку по требованию». Заплакала я тогда еще сильнее, а Сергей меня обнял, прижал к широкой груди и прошептал уверенно. «Очень хочу детей. Мне нужны наследники. Но не могу увидеть, как ты доводишь себя. Берем отпуск и к морю. И чтобы я ни одного долбанного блистера с таблетками не видел. Чтобы только кайф и моя женщина, а не загнанная лань, которая смотрит на меня сквозь слезы. Не хочу увидеть, как ты гробишь себя. Хватит, я сказал». Грозный муж всегда умеет настоять на своем. И мы действительно на следующий день улетели на море. Сергей выполнил все, о чем говорил. Не выпускал меня из кровати. Любил так, что я сходила с ума. Он устроил второй медовый месяц, и, кажется, там мы и зачали нашего малыша, полностью отдавшись эмоциям. Мой муж не просто успешный бизнесмен. Он красив, как сам дьявол, и умеет быть очень нежным и трепетным в постели. Я от первого же поцелуя с ним поплыла. В тот день, когда он меня с моим днем рождения поздравил. Сергей подарил мне лучший праздник. И когда довез до дома, поцеловал меня так, что я просто потеряла голову. Больше шансов у меня противостоять опытному и знающему мужчине не было. Наша любовь с Сергеем прошла много невзгод, и много преград было. Но муж стал надежным плечом, о которое я могла всегда опереться, и спиной, за которую я могла спрятаться. И в эту самую секунду я безумно счастлива, потому что беременна. Спустя столько лет. Именно сейчас я обрела ощущение полноценного счастья. «Ау! Орлова! Ты там уснула, что ли?» Вновь привлекает мое внимание подруга. Я ругаю себя за то, что такая рассеянная, и, возможно, Вале сейчас нужна помощь, а я вся в собственных мыслях. «Валь, я буду дома через часик. Муж в командировке, приезжай. Посидим, чайку попьем. Я как раз вчера испекла пирог. Настроение было такое». «Хорошо, буду», – отвечает и отключается. Я же сую телефон в карман пиджака и иду к автомобилю, который оставила у клиники. Душа поет. Улыбка не сходит с лица, и я безумно хочу услышать голос Сергея. Поэтому, как только сажусь за руль, иду на поводу у эмоций и набираю Орлова. Звонок идет, гудки бегут, а вот муж не отвечает. Я понимаю, что он может быть занят, что у него переговоры, но мне отчаянно нужно услышать любимый голос, чтобы просто поделиться счастьем. Хотя все же такие новости по телефону не сообщают. Я хочу положить снимок УЗИ в конверт, устроить романтический ужин, надеть красивое платье, от которого муж сойдет с ума, и неожиданно к финалу нашего свидания сделать подарок, подарить конверт, содержимое которого самое ценное, что может быть. Наконец слышу в трубке механический голос, который сообщает, что абонент либо вне зоны действия сети, либо выключил телефон. Смутная тревога неожиданно окутывает, потому что муж всегда отвечает на мои звонки, хоть и бурчит, что занят, но отвечает. Не мог он сбросить вызов. Не мог. Отбрасываю тревожные мысли и завожу двигатель машины. Уверяю себя, что сегодня самый счастливый день моей жизни, и ничего плохого просто не может произойти. Глава вторая. Я еду по дороге. Очень осторожно и аккуратно, ведь я уже ношу под сердцем малыша, и мне нужно думать и заботиться о нем. Во мне новая жизнь растет. Моя крошка. Улыбаюсь. Мир играет новыми красками. Но я все равно поверить не могу своему счастью. Мне жутко интересно, каким будет наш Сергей малыш. Унаследует ли знойную внешность своего отца, или же будет светленьким, как я? Боже, как я счастлива! Выговариваю едва слышно и обращаю взгляд в небеса на миг, благодаря мирозданию. Потому что мои молитвы были услышаны. А ведь сколько я просила! Сколько! Слез было море. И страхов, что не получится. Что не случится чудо этого. И мне отчего-то кажется, что я ношу мальчика. Не знаю, откуда это чувство берется. Может, потому что я люблю своего мужа, обожаю каждую его черточку. Мы с Сережей столько прошли вместе. Муж всегда был рядом. Он поддерживал меня, как никто другой. Всегда утешал, подбадривал. Прижимал к себе и утирал мои слезы, когда очередной тест показывал отрицательный результат. «Все будет, малышка моя. Не убивайся так. Я уверен, что все у нас будет. Сережа, он надежный, ласковый, верный. Мой родной мужчина. Я также была рядом с ним всегда. У мужа большой бизнес. Часто возникают проблемы. Часто Сергей приходил домой взвинченным, а я всегда старалась помочь мужу расслабиться. Не грузила никогда его в бытовом плане. Сергей мой очень любит, когда я делаю ему массаж после сложного рабочего дня, который у нас очень часто заканчивается головокружительным единением. Мой муж – горячий и страстный мужчина. Мы столько вместе, но с ним всегда все как-то по-особенному – страстно, горячо. И стоит только вспомнить наши ночи, как у меня щеки горят от румянца. Сейчас муж уехал на очередную конференцию. Звонит редко, разве что урывками, всего на минуточку, и опять бежит на свои совещания и встречи. Разумеется, я все это понимаю. Да, я жена большого бизнесмена, и это надо принимать. Орлов несет ответственность не только за себя и свой бизнес, но и за своих сотрудников, которые всецело зависят от благополучия компании. Не могу проехать мимо магазинчика детской одежды. Меня туда очень сильно тянет, и я останавливаюсь рядом с магазинчиком. Глазею на разнообразные наряды для малышей. Раньше всегда на такие магазины смотрела с болью, а сейчас... Сейчас вот наоборот, улыбаюсь. Правда, не захожу, не хочу ничего покупать заранее. Мама как-то говорила, что надо с этим не спешить. И я запомнила. Поэтому немного глазею на красоту, а затем захожу в небольшую пекарню, где также торгуют всевозможными специями и присыпками, которыми можно посыпать пирог, делая его еще более вкусным. Наконец, выбираю несколько разных пакетиков на свой вкус и вспоминаю, что Валька еще и желе фруктовое любит, поэтому покупаю все к столу, собираясь отметить столь радостное событие. Так странно, но, взглянув на то, что именно я купила, я улыбаюсь. Похоже, скоро меня потянет на соленые огурчики. Оплачиваю все покупки и иду к машине. Включаю радио. Подпеваю веселые песенки, ощущая, как у меня душа поет. Кажется, я понимаю смысл этой фразы очень четко. Спустя пару минут паркую автомобиль во дворе своего дома. Быстренько захожу и немного прибираюсь, ожидая свою гостью. Накрываю на стол, добавляю к пирогу посыпку и разные вкусные звездочки из глазури, доводя свой кулинарный проект до идеала. Завариваю ароматный чай с лимончиком, кожуру с мякотью которого начинаю с упоением жевать. Вот оно, на кислое точно тянет. Звонок в дверь говорит о том, что Валюша приехала. «Бегу!» – выкрикиваю весело и иду открывать дверь. На пороге встречаюсь взглядом с высокой знойной брюнеткой. Валентина недавно нарастила волосы, ей идут эти длинные пряди, а также у нее идеальные формы тела, которым она занимается очень серьезно. Все время посещает спортзал, да и вообще, к хирургам и косметологам тоже наведывается. Сейчас же замечаю, что подруга опять увеличила губы. Не то чтобы ей не идет, но мне нравится быть естественной и натуральной. Только вот, как говорится, со своими советами я к Вальке не лезу. Мы с ней разные. Как по темпераменту, так и по характеру. Мы как лед и пламя, но противоположности, как говорят, притягиваются. Это про нас с Валентиной. Мы подружились на корпоративе мужа, разговорились и с тех пор начали дружить тучу лет. Остальные сотрудники меня сторонились, все же жена босса. А вот Валька, она пробивная. Этим все и сказано. «Проходи», — улыбаюсь подружке. «Я вкусняшек наготовила и твое желе еще любимое купила». «Окей, я руки помою». «Да, конечно. Ванная знаешь же где». Подмигиваю подруге. Валька кивает. Она ориентируется в моем доме как в своем собственном, потому что часто здесь бывает. Заканчиваю сервировать стол, разливаю чай. Валя подходит и занимает место за столом. Откидывает волосы рукой, а я случайно на ее безымянном пальце кольцо подмечаю. С бриллиантом. Я давно знаю, что у Вальки кто-то появился. Она всегда говорила, что хочет такого же мужчину, как мой муж. Надежного и состоятельного. И, судя по кольцу на пальце, мечты сбываются. «Валька, это то, о чем думаю?» Улыбаюсь вся и взглядом на кольцо ее указываю. «Сначала, хозяюшка, дай поесть. Я такая голодная». «Конечно». Спохватываюсь, угощаю гостью. «Можно мне к чаю сахарного песка?» Спрашивает вдруг. Я немного удивляюсь, так как Валька вроде не признавала его, называла белой смертью. Но пожимаю плечами и иду к шкафу. Достаю сахарницу и ставлю на стол. Валя же смотрит на меня и как-то странно улыбается. «У тебя чай очень вкусный всегда», – оценивает Валя. «Я тоже делаю глоток». «Ага, тоже его люблю». Отправляю кусочек пирога в рот. «Ммм, вкусно с чаем». Подмигиваю Валюше. «Ну давай, рассказывай». «Кольцо. Тебе предложение сделали?» Ожидаю, что прямо сейчас Валя расскажет мне о своем мужчине, но она... Она меня просто обескураживает, когда произносит... «Короче, я беременна». Подруга говорит фразу, которую первой должна была произнести именно я. Так странно. И оказывается, Валентина тоже беременна. И мне хочется безумно в эту секунду заорать в голос. «Не может быть, Валька! Я же тоже беременна!» Но вместо этого я лишь улыбаюсь счастливо и смотрю на свою подругу, желая, чтобы все же первым о моей беременности узнал именно мой муж. Все же мы столько ждали, и мой Сережа заслужил это право. Ведь мы столько лет мечтали о малыше. «Я так рада за тебя! Так счастлива, Валька!» Проговариваю сквозь слезы. Вдруг подруга достает из сумки снимок УЗИ. Кладет передо мной. «Да, я беременна», — проговаривает Валя с какой-то странной интонацией, словно хвастается передо мной, хотя... знает о моей проблеме, которой уже нет. «Поздравляю, Валь! Я просто... даже не знала, что у тебя отношения. Кто он?» «Теперь понимаю, что кольцо не просто так на пальце. Рассказывай, я так рада за тебя». Так странно. Но на этих словах подруга неожиданно вскидывает подбородок и отвечает с расстановкой. «Это твой муж. Он отец моего ребенка». Бывшая подруга продолжает совершенно спокойно. «В общем, так. Я скоро рожу твоему мужу наследника, а ты должна уйти. Ты ведь бесплодная, пустоцвет». «Чего ты хочешь?» Мой вопрос вызывает у Вали лишь улыбку. «Муж просто тебя жалеет. Так что сделай одолжение, хватит мучить и его, и меня. Мне вообще покой нужен, в моем положении. Поэтому уходи от него, ты». Мне кажется, что я не так все услышала. Что это галлюцинации слуховые. «Что? Ты что такое говоришь?» Валентина же резко встает и смотрит на меня с высоты своего роста. Улыбается. «Ты слышала?» Проговаривает нараспев. «А я?» Я ее внезапно совсем иначе видеть начинаю. Ведь она хищница. Самая настоящая. Она свою фигуру и лицо под определенный стандарт не просто так подгоняла. Она делала ставку на внешность, чтобы зацепить богатого мужика. А я... я дура и не поняла, что ее целью изначально был мой муж. «Я давно с твоим мужем встречаюсь, а сейчас еще и беременна. Так что прости, придется подвинуться». «Это шпилька в сторону бородатой фразы, что жена не стенка?» «Почему-то тянет меня на смех. Кажется, что все это шутка. Глупая какая-то. Если не сказать дебильная». Но Валентина серьезна как никогда. А меня оглушает осознанием, что мой муж и моя лучшая подруга... Они за моей спиной. Уже который месяц спят вместе. «Сергей сказал мне, что собирается развестись с тобой. Вопрос решенный. Но ему тебя жалко, поэтому оттягивает». «Ему меня жалко?» Меня всю трясти начинает. Горло спазмом сводит, а из глаз слезы ручьем текут. «Да, а я устала ждать. Надоело. Слышать, как он по телефону тебе лапшу на уши вешает, пока мы с ним еще в постели. Приятного в этом мало. Я, конечно, слышу, как он тебя отбривает, но устала от всего этого. Да и мне теперь нервы беречь надо. Я же беременна». Кажется, я просто отказываюсь воспринимать всю эту информацию. До меня очень тяжело доходит весь ужас происходящего. А вот Валентина просто светится от счастья. Смотрит на меня снисходительно. «Сергей сделал мне предложение, ведь под сердцем я ношу его сына, наследника. А вот ты – пустоцвет, бесплодная. Вот и уходи. А мне нужно беречь нервы и думать о своем малыше, который родится в законном браке и будет носить фамилию Орлов. А вот ты... Ты ему никогда такой радости не подаришь. Что с тебя взять? Пустая ты баба, Светка. Еще и дура». Глава третья. «Я не верю. Так не бывает!» Проговариваю едва слышно. Это скорее мысли вслух. Вот не покидают ощущение, что я сплю, потому что то, что слышу... «Ну, бред же!» «Или нет?» «Ведь не может быть так, чтобы близкая подруга спала с моим мужем, чтобы нож в спину близкие люди вонзили». Сразу же пирог, который я только что проглотила, обратно просится. Вызывает рвотный позыв, который я еле сдерживаю. «Бывает, Света, бывает. Тебе пора просыпаться и очки с носа снять. Заодно и лапшу с ушей выкинь, которую тебе муж навешивает уже не первый месяц». «Как ты могла? Сергей мой муж, а ты подруга же. Как?» Пожимает плечами и на меня смотрит. «Сергей – видный мужчина. Такой только смотрит. Баба уже готова трусики скинуть. Уж прости. У нас с ним закрутилось на корпоративе. Немного выпили лишнего, а потом... На постоянной основе друг с другом спали. Ну и результатом связи страсти – ребенок. Я ведь сыном беременна, а твоему мужу нужен наследник». «Ничего личного. Отойди, подвинься. Вот и все». Хочется просто расхохотаться до колик. Истерику устроить хочется и оттаскать подругу за пакли наращенные. Но я сдерживаю себя. Не хочу опускаться. Все чувства сходят с ума. Все эмоции. Моя боль, обида, ярость. Желание отомстить. «Так бывает, понимаешь?» Пытается оправдаться Валя. «Что именно я должна понять?» Спрашиваю едко. «То, что муж спит с моей ближайшей подругой?» «Хватит драмы, Свет! Ты должна понять и не мешать нашему счастью!» «Такая наглость! Такое лицемерие!» «Я просто это все перестаю вывозить. Я все время должна!» «В то время как эти двое взорвались и забыли, что нельзя предавать!» «Нельзя! Вот так! Нагло! подло, за спиной. Я не могу поверить, как можно так? Не верю. С губ падает тихим шепотом. Валентина только оскаливается. Хочешь верь, а хочешь нет. Реальность такова. Придется принимать ситуацию. Так бывает. Мы с Сергеем полюбили друг друга. А ты, если бы хотела, сама бы все поняла. Ведь он упал, когда на лыжах катался, а тебе соврал, что на тренировке ему швы наложили, когда он в спортзале отеля разминался. Он давно со мной и по курортам возит, а ты во всю ложь, что тебе за правду выдают, веришь. Вспоминаю о том случае. И я ведь поверила, что муж поранился. Оказывается, он в горах был с Валентиной. Все сходится. И его постоянные командировки, и замкнутость, которая стала слишком очевидной в последнее время. Я все думала, что вопрос в работе, но нет. Вопрос во лжи, в которой мы так долго живем. Пожелай нам всего хорошего и уйди. Уверена, что и ты найдешь себе мужика попроще, себе подстать. А Сергей, он птица высокого полета, уж прости. Я вообще не понимаю, как он позарился на такую, как ты, еще и бесплодная. Бьет больно, по ранам, которые кровоточат. Ведь Валентина знает, как сильно я переживала, что не могла забеременеть. Боже, сколько раз я плакалась ей, рыдала, не сдерживая боли. А подруга меня утешала. Хлопала по плечу и говорила, что все будет хорошо. А сама спала с моим мужем. Мне кажется, что у меня сейчас голова взорвется от проклятых мыслей. Вскакиваю с места и кричу, что есть силы. «Проваливай! Уходи! Немедленно! Исчезни!» Опускаю взгляд на бывшую лучшую подругу. В ее глазах триумф, ведь Валентина выиграла. Отняла у меня семью. Мужа. Влезла и растоптала все то, что было так ценно. «Успокойся! Мы же цивилизованные люди!» Отвечает с насмешкой. У меня перед глазами все темнеет. «Ты спишь с моим мужем? О какой цивилизованности речь? Лицемерка ты! Предательница! Вы оба!» Вскидывает бровь и улыбается. «Просто прими. Ты потеряла мужа. Не удовлетворила его потребности. Он нашел другую, поэффектнее и получше. Ты стала клушей, но самое главное, ты пустоцвет. И у тебя не получалось никогда соответствовать запросам такого мужчины, как Сергей. Победа достается тем, кто имеет терпение». До меня вдруг доходит. А ведь Валя подружилась со мной не просто так. Она с самого начала хотела отбить моего мужа. Я и не думала, что человек может быть таким. Подобралась к моей семье. Изначально же цель была отбить Сергея, так? Морщится. Я угадала. Это яснее ясного. Только давай без пафосных речей. Все взрослые люди. Так бывает. Просто прими все как есть и отпусти Сергея. Он устал тебя жалеть. Жалеть. Хочется кричать, драться. И взгляд падает на пирог, который я готовила с такой любовью. Я не знаю, что именно на меня находит, но я просто цепляю тарелку и надеваю ее на голову Валентины. Виск стоит неимоверный. А я улыбаюсь, как сумасшедшая. Наблюдаю за тем, как сейчас выглядит ошалевшая Валентина. «Чокнутая! Помешанная! Вон пошла! Живо!» Вылетает из моего дома, как пробка. «Дура! Вот поэтому Сергей меня выбрал! Курица!» Дверь захлопываю за удирающей любовницей мужа, а сама медленно сползаю по стене. Мне плохо. Боль пульсирует и окутывает все тело. А я просто швыряю на пол все, что попадается под руку. Ломаю статуэтки, которые с такой любовью выбирала. Даже шторы срываю, которые мы с Сережей вместе совсем недавно выбирали. Подонок, как ты мог? Он со мной был, когда травму получил. На курорте в горах. А тебе сказал, что в отеле поранился. Ведь никто не знал об этом порезе, кроме нас с Сергеем. Он не докладывал. А я, когда повязку увидела, в шоке была. Испугалась за него. Ваза летит в стену и ломается на мелкие кусочки. Я будто в аффекте. Но с каждой секунды силы покидают. Боль, странная, пульсирующая по всему телу, проскальзывает. Я понимаю, что не могу находиться в этом доме. В доме, где все напоминает о Сергее. О нашем счастье, которое оказалось липовым. «Что-то не так. Со мной что-то не так». Выговариваю едва слышно и выбираюсь из дома. Спотыкаясь, дохожу до собственной машины. Мне так плохо. Меня потряхивает, а спазм внизу живота все усиливается. Прикрываю веки. Глубокий вдох. Выдох. Я изо всех сил пытаюсь дышать полной грудью, хотя ощущение, что у меня на груди кувалда, которая не дает лишний раз вздохнуть. Все ложь. Ложь. Моя семья. Мой мужчина. Предатель. Еще только этим утром я была самой счастливой. Хотя звоночки были. Эти вечные командировки, в которые Сергей отказывался меня брать, хотя раньше я его сопровождала. Были эти чертовы звоночки. Были. Ведь раньше моя работа не мешала мужу завалиться домой и сообщить, что намечается командировка на юг. И Сергей берет меня с собой, чтобы свободное время провести вместе на море. Все это было. А куда пропало? Ведь не просто так Сергей мне тогда сказал, что не хочет заниматься сексом по расписанию и по благоприятным дням. Если подумать, муж тогда уже спал с моей подругой. Босс спит с подчиненной. Не ново. Странно, что я их не застала за сексом в кабинете и на рабочем столе. Вполне себе банально. От этой мысли вновь тошнит. Я не знаю, что со мной происходит. Слабость накатывает. Очень странно себя чувствую. А еще вспоминаю, как однажды из командировки он вернулся, и у него на сорочке был след от помады. Прямо на воротничке. Муж отболтался, что случайность, а я... Ведь дура, поверила. «Ты у меня ревнивица. А я ведь люблю только одну женщину, родная. Тебя». Подлый лжец. Ведь были случаи, были. И не один. Я могла тогда усомниться. Могла. Но я верила мужу. Верила. Все сходится. У мужа любовница, а я удобная, глупая жена, которую можно обвести вокруг пальца и которую... жалко бросать. Ущербную. Слезы жгут глаза. Я беру телефон и на эмоциях решаю позвонить мужу. Гудки летят. И в тот самый момент, когда я уже хочу отключиться, слышу голос Сергея. «Да, дорогая». Вздрагиваю от этого обращения. Хочу понять, сменились ли интонация, манера речи. И это его «дорогая». Слишком все привычное. Родное. Лицемер. Подонок. «Когда ты вернешься?» «Зачем я это спрашиваю?» «Не знаю». Хочу понять, насколько все глубоко зашло. Закусываю губу, чтобы не разрыдаться. Пока не знаю, переговоры. Пытаюсь уломать побыстрее на подписание западных коллег. Но сейчас с этим тяжко, сама знаешь. Теперь знаю. Отвечаю тихо, но имею в виду совсем другое. Вопросы серьезные, но все будет хорошо. В идеале нас ждет большой куш. Не забывай про отдых, а то заработаешься. Ирония в моем голосе ничего не выдает. Орлов усмехается. Покой нам только снится. Ничего. После этих переговоров беру отпуск и с тобой на море летим. Только ты, я, пляж и море секса. Мне в тот раз понравилось. Прикрываю веки. Слезы текут по щекам, слишком горькие. Когда Сережа превратился в профессионального лжеца, который так умело манипулирует женой? Не буду мешать работе. Отвечая ровно, не отвечая на флирт собственного мужа. Так странно. Моя жизнь рушится. Мужчина, которого любила до безумия, предал. А я? Я не чувствую сейчас ничего. Словно на заморозке. Только это временно. Этот холод, который заполняет нутро, он отпустит, и тогда придет боль. Оглушающая. Опустошающая, выжигающая все внутренности. Это все будет потом, но сейчас, сейчас я словно ничего не чувствую. Ну чего ты, Светусь, не обижайся, девочка моя. Я же ради нас стараюсь, нашего будущего. Легкий смех, сексуальный, хриплый. Муж умеет очаровывать. От него действительно мурашки по коже. Моя бывшая подруга права. Я все понимаю. Ладно, все, меня зовут. Ушел. Целую. Муж отключается, а у меня слезы текут ручьем. Не знаю, сколько я так плачу. Просто понимаю, что Сергей лжет. Профессионально. И если бы я не знала всего. Никогда бы не поняла, что изменилось между нами что-то. Мне плохо. Очень. Приходит осознание, какой искусный лжец мой муж. И мне отчаянно хочется, чтобы подруга соврала. Чтобы это все было неправдой. Вдруг что-то щелкает внутри. И я завожу автомобиль и еду к дому Валентины. Ведь если все, что она сказала, правда, то у нее в доме должны быть вещи Сергея. Я, может быть, с ума схожу, но в груди поднимается самый настоящий бунт. Ведь в сущности, мне просто наговорили с три короба. Да, были детали, которые Валентина могла знать, только если общается близко с моим мужем, но... У меня душа кричит. И я, как утопающий, хватаюсь за зыбкую возможность... Только вот сделать ничего с собой не могу. Я паркую автомобиль рядом с домом Валентины. Не у самого подъезда, но близко. Гипнотизирую взглядом ее вход. Хочу разобраться в этой ситуации. Хочу погрузиться в это все, чтобы не осталось у меня больше сомнений. Чтобы проклятое сердце не хваталось за призрачные сомнения. Только вот в следующую секунду буквально каменею, когда рядом с домом Валентины паркуется автомобиль моего мужа. Мужа, который сейчас на минуточку в командировке. Который только что рассказывал, как хочет поехать со мной на море и как он устает на своих переговорах. Тянет расхохотаться, а сердце пропускает болезненный удар. Я вцепляюсь в руль, готовясь увидеть воочию доказательства измены мужа. Глава 4. Застываю, не дышу. Вцепляюсь руками в руль и смотрю во все глаза. Как в замедленной киносъемке, наблюдаю за тем, как из машины выходит высокий и широкоплечий мужчина. В глазах слезы мешают видеть. Я тру нещадные веки и уже хочу выскочить из машины и лететь разбираться с Сергеем, как понимаю. Это не он. Не мой муж. Это водитель Сергея, Арсений. Да, они издали чем-то с Сережей похожи, но своего мужа я из тысячи узнаю, и это не он. Но что делает водитель мужа у дома Валентины? А следом до меня доходит и другая мысль. Все знают, что муж спит с Валей. Уж тем более водитель, который его, наверное, к ее дому и возит. Глупая Света. Вот и все ответы на твои вопросы. Заставляю себя сидеть в машине и наблюдать за ситуацией. Гипнотизирую дверь. Проходит минут 20, а может и больше. А я все сижу как приклеенная и жду. Чего именно? Не знаю. Но ведь не просто так водитель моего мужа здесь ошивается. Вероятно, приехал с поручением от Сергея. И как же больно осознавать, что я права, когда водитель появляется в обществе сияющей Валентины, которая улыбается и поправляет сумочку, а водитель за ней чемодан несет, грузит его в багажник машины моего мужа. «Командировка, значит, Орлов. Переговоры сложные. А время для того, чтобы твой водитель подогнал тебе твою любовницу, у тебя нашлось». Прищуриваюсь. Наблюдаю за тем, как по-хозяйски Валентина усаживается в машину моего мужа. И понимаю, что я хочу увидеть все своими глазами, чтобы не осталось места надежде и оправданиям по типу «ты не так поняла». Поэтому, как только Арсений отъезжает, я немного выжидаю, а затем пристраиваюсь за ним. «Сергей сейчас в командировке». Мне сказал, что все сложно. Меня при этом с собой не взял, а вот любовницу с чемоданом везет его возитель. Вопрос: куда? Наверное, не нужно быть очень умной, чтобы ответить на этот вопрос, но я все еще надеюсь на чудо. Надеюсь на то, что Сережа, которого я знаю, не может так. Глупо, понимаю. Я хватаюсь за воздух, но не могу. Мне самой нужно все увидеть лично, чтобы больше не было места для надежды. Понимаю, что, скорее всего, я самое настоящее посмешище для всей компании мужа. Ведь каждый явно судачит о том, что мой муж встречается с сотрудницей. Схлипываю, вытираю слезы. Я преследую водителя мужа, который выезжает на трассу. И до меня доходит, что он везет Валентину в аэропорт. Всхлипываю. Ну что же, этого стоило ожидать. Все ясно. Ударяю по рулю ладонью и кричу в пустоту салона. «За что? За что, Сергей? За что ты так со мной?» Мне казалось, что я уже на грани. Что большего ужаса, чем сегодня, я уже не испытаю. Но все будто по нарастающей. Снежный ком все растет и растет, и я уже не представляю, чем все это закончится. Чего еще ждать? Я уверенно еду за водителем мужа и оказываюсь в аэропорту. Останавливаюсь как можно дальше, но очень хорошо вижу, как Арсений выгружает чемодан счастливой любовницы моего мужа, которая явно воодушевлена поездкой. Еще бы. Будет греться на солнышке, смакуя то, как они обвели вокруг пальца непутевую клушу, которая верила всем и каждому, подставляя спину под удар. В какой-то момент я хотела верить, что Валентина просто нагло врет, что подтасовывает факты. Но сейчас... Сейчас я своими глазами все вижу. И все равно мое сердце вновь бахает в груди так сильно, что мне кажется, все окружающие могут его слышать. Какие ужасные игры у судьбы. Утром я была счастлива. Узнала, что беременна. А к вечеру... К вечеру вся моя жизнь летит в тартарары. Я оказалась женщиной, которую просто жалеют. Спят с другой и жалеют. Это ужасно. Это просто невероятно больно. Но я, как отчаявшийся смертник, решаю добить ситуацию. Хочу вывести предателя на чистую воду. посмотреть в глаза мужчине, который так со мной поступил. Просто хочу заглянуть в его глаза и спросить, как он мог. Он что, из жалости со мной спал? Из жалости не выпускал меня из постели, заставляя отбиваться, заливаясь смехом. Черт, с ума по тебе схожу. Твой запах, вкус. Не могу тобой насытиться, любимая. Воспоминание ранит не хуже острой бритвы. Поэтому я решаюсь на отчаянный шаг, чтобы разрубить паутину обмана, которая плетется вокруг меня. Открываю телефон и забиваю в поисковик запрос на конференцию по сталелитейному оборудованию. Очень быстро выходит вся нужная информация. Все же событие международного уровня и... Я нахожу название отеля, где именно все проходит. Ну что же, Орлов, сыграем по-твоему. Открываю записную книжку и звоню. Света, привет! Сколько лет, сколько зим! Привет, Варь. Мне срочно нужна твоя помощь. О, ты резвенько. Говори, слушаю. Поможешь забронировать отель и достать мне билеты на сегодня? Затем выдаю всю нужную информацию. Подруга отвечает. Орлова, там вообще-то конференция сталелитейщиков проходит. Компания твоего мужа присутствует среди почетных гостей. Серега что, зажал и тебе билет не организовал? Мог бы для жены придумать что-то. Подруга шутит, а потом, когда понимает, что я не очень радостная, спрашивает серьезно. Свет, что-то случилось? Да, случилось. Муж изменяет. Но вслух говорю другое. Нет, у нас важная дата. Хочу сюрприз организовать. Помоги. Варя вновь начинает шутить и веселеет. А, ну раз такое дело, помогу, конечно. Но будет дороже уж, прости. Это срочность. Я, конечно, сделаю операторскую скидку, но все равно. Цена не важна. Отвечаю уверенно. Все же я жена Орлова. А денег у нас куры не клюют. И если раньше я с трепетом относилась к финансам мужа, так как зарабатывалось все сложно, то сейчас... Сейчас мне просто плевать. Не потрачу я, уйдет на любовницу. Вон какое кольцо прикупил Вальке в станьке своей. Бронирую. Только улетишь следующим рейсом, вечерним. А то и на сейчас есть, но там посадка скоро начнется, не успеешь. Идет. Бронируй. Спасибо, Варь. Глава 5. Самолет садится, и как только я оказываюсь на трапе, сразу же ощущаю приятное тепло. В хорошем месте конференция сталелитейных предприятий проходит. Ничего не скажешь. С размахом. Поэтому и позвал к себе любовницу Сергей, чтобы вот такими приятными теплыми вечерами гулять по городу со своей любовницей, пока жена дура ждет дома, веря, что у мужа и секунды свободного времени нет. С каждой секундой доказательств предательства все больше. Муж в командировке. Любовница приехала туда же. О чем речь? На что мне надеяться? Душа мечтает о том, что это все дурное стечение обстоятельств, но разум... Разум говорит другое. Я беру такси и называю точный адрес отеля, который потрясает своим размахом. Иду по мраморному холлу и останавливаюсь у стойки, где миловидный мужчина окидывает меня внимательным взглядом. «Здравствуйте. Вы без багажа?» – спрашивает обескураженно. Я нахожусь с ответом. В аэропорту произошла накладка, обещали позже довести. «Да, все может быть. У нас из-за конференции ажиотаж», — улыбается блондин. Я пускаю в ход все свое обаяние. Я знаю, что муж остановился в этом отеле, но мне нужно узнать, в каком именно номере. Хочу сделать Сергею сюрприз. Как, впрочем, и себе, учитывая, что именно я могу увидеть в номере мужа. Но отступать не собираюсь. Да, у нас все руководство InvestPro здесь. Весь руководящий состав. Я улыбаюсь. Мужчина кивает. Да-да, весь пятый этаж их глава занял, господин Орлов. Пентхаус. Это оказывается гораздо легче, чем я думала. Немного улыбок, немного женского обаяния. И парнишка все выкладывает, даже не замечая, что именно за этой информацией я и подходила. Глава 6. «Мне нужен ваш паспорт для регистрации». Вновь улыбается парень и продолжает стрелять в меня глазами. Учитывая мое состояние и то, как меня размазали слова Валентины, когда на тебя заглядывается симпатичный паренек, это уже бальзам на душу. Я передаю паспорт. Парень по имени Давид продолжает мило беседовать, как вдруг спотыкается, когда мою фамилию считывает. Да еще и штамп видит о браке. «Светлана Орлова». Поднимает на меня обескураженный взгляд. Смущается. «А я и это понимаю. Мой муж – именитый бизнесмен. Он здесь, в пентхаусе. Явно с другой женщиной. А тут – жена. Что-то не так?» Вопрос задаю, как ни в чем не бывало. Даже губы в улыбке растягиваю. Смущаю симпатичного Давида, который даже краснеет. «А... нет, просто... нет». Пытается ответить, но я уже ответ в его глазах вижу. И то, как он брови хмурит и губу прикусывает. Но, разумеется, своего дорогого в прямом смысле слова «гостя» не выдает. «Вот и все. Приятно провести время. Наш отель рад вам», – отвечает заученной фразой и отпускает меня молодой человек. А я подмигиваю Давиду, еще больше его смущая. «Спасибо». Разворачиваюсь и иду в сторону лифта. Холл украшен мрамором. Здесь символика международной конференции. Много людей. Отовсюду раздаются разговоры, смех. Но меня это все мало интересует. Я направляюсь прямиком к лифтам. Я запомнила. Мне нужен пентхаус. А это пятый этаж. Захожу в лифт. Нажимаю кнопку. Хорошо, что здесь нет системы закрытых этажей. Иначе не знаю, как бы попала к Орлову. Но в целом выхожу в яркий коридор, который ведет аккурат к огромной дубовой двери. Единственный на этаже. Останавливаюсь напротив и облизываю резко пересохшие губы. Кажется, я даже молиться начинаю. Сердце в груди бахает так сильно, словно сейчас выскочит. Мне отчаянно хочется ошибиться. Я мечтаю о том, чтобы это все было глупым розыгрышем или же ошибкой. Боюсь до безумия и надеюсь, как сумасшедшая на то, что это все глупый сон, блажь. И что муж, он не может так откровенно меня предать. Делаю глубокий вдох и, собрав всю волю в кулак, стучу в проклятую дверь номера, которую снял муж, отчаянно желая докопаться до правды. Глава 7. Каменею. Просто замираю. Потому что передо мной стоит Валентина, а мой муж в эту самую секунду выходит из ванной комнаты. «Кто пришел?» – раздается его голос. «Такой родной. А я смотрю на Сергея во все глаза. На нем сорочка распахнута, мощные мышцы в каплях воды. Прикрываю веки. Все ясно. На что я надеялась? На что? Валентина не солгала. Вот она, в номере моего мужа. Вот мой муж, полуголый, как если бы наспех оделся после секса. А вот у Валентины волосы слегка всклокочены. Света? Выдает с удивлением. А вот глаза... Как у нее глаза в этот момент сияют. Муж, к слову, этого не видит. Там триумф. Окончательный и бесповоротный. Валентина. То, как стоит, как грудь поправляет. Всем своим видом будто кричит о том, что ее только что хорошенько поимели. Дура я полная. Все надеялась. Все думала, что это чертова ошибка. Я отчаянно надеялась, что муж не предает. Света, ты что тут делаешь? Доносится до меня ошарашенный голос мужа. Сергей фокусирует на меня свои темные глаза, в которых я сгорала, себя теряла. А сейчас... Сейчас мне холодно. Что, не ждал? Сюрприз, любимый! Отвечаю с бравадой и излишне весело. Это стресс. Нервы и стресс. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — отвечает муж, и глаз меня не сводит. Шагает в мою сторону. «Конечно, не ожидал. У тебя же здесь форум. И любовница под боком. Прости, ухожу». «Света!» — гаркает муж, при этом на меня так смотрит, словно это я его оскорбляю, а не он меня. Всем своим долбанным поведением. «Все не...» Хочет начать он. А я вот запрокидываю голову и начинаю смеяться до слез. «Ну давай, жги! Скажи банальщину! Скажи, что это все не то, что я думаю!» Резко прекращаю смеяться и смотрю на своего любимого мужчину. На мужа, с которым мы вместе прожили столько лет. Которого я любила, как никого другого. Сережа. Мой красавец-мужчина. Я люблю в нем каждую черточку, каждый шрам. Но сейчас к моей любви примешивается другое чувство. Это новое чувство выжигает внутренности, подобно кислоте, и заставляет меня сжимать силой зубы и кулаки. «Да, я скажу именно это», отвечает с нажимом муж. А я смотрю на Орлова. Ну, конечно, он не терпит истерик. Для него репутация – это все. Холодный, взвешенный, уравновешенный. А еще верный и надежный. Хотя, как вижу, нет. «Вообще-то, Света, ты сама все и так поняла». Берет слово Валентина и улыбается мне. Муж не видит, какими именно глазами эта женщина смотрит на меня. А я не собираюсь открывать ему глаза и говорить, на кого именно он жену променял. «Совет да любовь!» Рявкаю зло и разворачиваюсь на 180 градусов. Бегу прочь. Все ответы я получила. Все теперь знаю. «Света, стой!» Кричит Сергей, но меня не остановить. Я лечу вперед, не желаю останавливаться. Все было предельно ясно. Мокрый взъерошенный муж, его пассия, прилетевшая, чтобы ему конференцию скрашивать, и жена-дура, которая верила все эти годы своему мужчине. Добегаю до лифта, нажимаю на кнопку изо всех сил. Мне не хватает воздуха. Я слышу возглас мужа, который, кажется, ринулся за мной, даже ширинку не застегивая. Тошнота подкатывает. Все происходит на самом деле за считанные секунды, а мне кажется целой вечностью. Наконец, створки распахиваются, а я влетаю в лифт. Сразу же ударяю по кнопке, знаю, что не поможет, и от моих лишних телодвижений механизм не будет работать быстрее, но ничего не могу поделать. Нервы шалят. И, наконец, я смотрю прямо в коридор, по которому летит Орлов. У него лицо перекошено, и глаза горят так, как если бы он прямо сейчас хотел кого-нибудь убить. Вероятно, меня. Меня колотит. Боюсь, что муж успеет, что ногу подставит. Но в тот самый момент, когда Орлов добегает, створки захлопываются, отрезая меня от моего мужа. Слышу грохот от удара и рык Сергея. «Света! Света! Света!» Глава 8. Выбегаю в холл, влетаю в кого-то, слышу грохот и понимаю, что случайно ударила официанта, который проходил с подносом. Все бокалы падают на пол, разлетаются на мелкие осколки. «Извините, пожалуйста!» Выпаливаю на бегу, сама же не сбавляя скорости. Мне кажется, что я просто физически не перенесу, если сейчас придется еще с Сергеем разбираться. Не вынесу просто. Я бегу вперед, не трачу времени на то, чтобы такси поймать. Срезаю путь, забегаю в какие-то переулки, пока, наконец, не ощущаю, как у меня легкие горят, и воздуха не хватает. От рези в боку искры из глаз сыплются. Наконец останавливаюсь и дух перевожу. Прислушиваюсь, желая понять, не преследует ли меня Орлов. Но мужа нет. Вряд ли бы он бежал столько за мной. Ему есть чем заняться в номере. Горькие слезы скатываются из глаз. «Что же мне делать? Господи, как же быть дальше?» Задаю вопрос и поднимаю голову к самим небесам. Вглядываюсь в темное низкое небо с яркими звездами. Я понимаю только одно. Я не хочу ничего общего иметь с Сергеем. Я этого человека, оказывается, совсем не знаю. И у него теперь новая женщина, беременная его ребенком. А я? А как же я? Как же мой малыш? Задает вопрос внутренний голос, но я понимаю, что просто не вынесу всех этих разбирательств и склок. Мне о ребенке думать надо, а не о том, что олигарх отнимет у меня малыша или вообще решит удержать меня всеми правдами и неправдами. Делаю глубокий вдох. Шагаю, куда глаза глядят, пока не выхожу на дорогу. Это не центральная трасса. Здесь и света-то толком нет. Внезапно с ужасом понимаю, что я потерялась. Вновь рыдать начинаю, оказавшись посреди стремительно сгущающихся сумерок не пойми где. А еще холодно становится, знобит и страшно. Страшно быть одной. Но и обратно, к огням большого города, возвращаться я не хочу. Хватило мне. Хочу побыть вдали от всех, чтобы без объяснений, без жалостливых взглядов и без человека, который уничтожил мое сердце. Не знаю, сколько я иду, зябко прижимая руки к себе, отчаянно желая согреться, пока, наконец, рядом не проезжает старенькая девятка. Сама не понимаю, почему я не пугаюсь, а решаюсь поднять руку, прося машину остановиться. И, о чудо! Получается. Из машины на меня смотрят две пары глаз. Пожилые дедушка с бабушкой. Оба седые. У женщины в руках котомка. «Ты потерялась, что ли, девочка?» спрашивает меня сердобольная старушка. И я просто киваю. «Да, я действительно потерялась. В жизни своей потерялась». «И чего ты так ревешь?» задает вопрос старичок. «Да заканчивай с расспросами, Ильич! Не видишь, девке плохо!» И вновь ко мне обращается женщина, уже тон смягчая. «Тебе куда надо, доченька?» Пожимаю плечами и отвечаю едва слышно. «Мне бы в какой-нибудь отель, где не нужно расплачиваться картой, только наличкой». Дедушка с бабушкой переглядываются. Вероятно, решают, что я от полиции скрываюсь, раз уж не хочу светить карту. Но на самом деле, я просто понимаю, что если Сергей захочет меня найти, связи и средств у него хватит, чтобы нанять спецов и, разумеется, пробить, где именно я расплачивалась картой. «Ой-ой!» – выговаривает мужчина, поправляя усы. А вот жена его вновь окидывает меня внимательным взглядом. «От мужа, что ли, бежишь? Обидел?» Вот так сразу поняла суть. И я не лукавлю, просто киваю. «Ладно, садись в машину. Сдадим тебе комнату. У нас, считай, мини-отель. Так же это сейчас называется, да, Ильич?» «Ага, наверное». Пожимает плечами, а женщина кивает мне назад. «Садись, садись. В ногах, правда, нет». Киваю и забираюсь в теплое нутро старенького автомобиля. Прислоняюсь лбом к стеклу и чувствую, как по щекам текут слезы. «Все мужики и козлы, девка, все. Выродились мужики!» Продолжает бурчать женщина, а вот ее муж явно недоволен таким заключением. «Ну, я-то у тебя мужик нормальный. Я про молодых. Вон какую красивую девушку потерял, раз так горько плачет». И вновь ко мне поворачивается сердобольная женщина, протягивает салфетку, а я громко сморкаюсь. «Ну не реви, девка. Утро вечера мудренее». Улыбаюсь слабо. «В моем случае не поможет ничего. Я его видеть не хочу. Предателя». «Эх, девочка, раз такой красавицы изменяют, мужики, говорю, повырождались». «Ну, ты-то с плеча не руби, а вдруг причина какая была? Может, и не так плох, мужик твой». Встревает в разговор Ильич, который внимательно на дорогу смотрит, съезжая на и вовсе мелкую улочку. «Не смогу простить, и говорить об этом тоже не хочу. Больно. Я просто не хочу его больше видеть». «Меня можешь Глашей звать. Поживешь у нас в отеле. Постоялицей побудешь, а там решишь, что делать». «Спасибо». «Ты поспи. У нас путь не близкий. Но я так понимаю, что тебе все равно, куда ехать». Вновь будто мысли читает Глаша. «У меня действительно веки слипаются. Я накрываю живот, защищая своего малыша. Устраиваюсь поудобнее и уплываю в сон. Отчетливо вижу мужчину, который мечется, подобно льву в клетке. А затем меня оглушает его вопль, полный боли. «Света, где ты?» Глава 9. Вздрагиваю, глаза распахиваю. Меня холодный пот прошибает, а в следующую секунду мой телефон звонит. Прикусываю губы. Делаю глубокий вдох, уже зная, кто именно звонит. Отвечаю на звонок, но сказать Сергею ничего не даю, сама выпаливаю. «Оставайся со своей Валентиной! Не прощу тебя! Не смогу просто!» «Света, постой! Света, ты...» Телефон отключается. Странно, что он вообще столько продержался на одной зарядке, а я... Я понимаю, что это к лучшему. Я решаю залечь на дно. Хоть немного дать себе возможность успокоиться. Пожилая пара ничего не говорит, но они явно все понимают. А я прячу телефон в сумочку, закрываю усталые глаза и вновь вижу Сережу. Он мечется, ищет меня. И что-то мне говорит, что Орлов никогда не отступается. Во сне я наблюдаю за ним. Сердце у меня разрывается на части от любви. Потому что это очень сложно. Любить человека, подарить ему всю себя, а потом в один день стать ненужной. В то время, как для тебя этот человек продолжает быть всем. Если бы муж хотя бы сказал: «Прости меня, я полюбил другую. Отпусти». Это было бы не так подло. Но Сергей предал. Удобно устроился. Только вот неожиданно до меня доходит, что муж меня просто так не отпустит. Он ведь кричал, что я его жена. У нас нет брачного контракта, а значит, половина состояния моя. Прикрываю веки. Не хочу думать в этом направлении. Страшно становится. Ты моя, Светка. Всегда навсегда. И если муж узнает, что я в положении... Боже. Ведь у него есть власть. У него есть все, чтобы отнять моего малыша. Чтобы отнять у меня его, или же просто заставить подчиниться. Еще никогда не думала об Орлове в подобном ключе. Но сейчас четко понимаю, что он сильный, властный, богатый и... Ведь это махина, под жернова которой я просто могу подпасть. А что, если Сергея устраивало жить на две семьи? А узнав о нашем малыше, он заставит меня принять его решение. Накрываю рукой живот, чтобы малыша своего защитить, и мысленно произношу. «Все будет хорошо, родной мой. Мама тебя любит и никому не отдаст». Не знаю, верно ли говорят, что у страха глаза велики, или же я себя просто накручиваю, но конкретно сейчас я понимаю, что с Сергеем у нас могут быть проблемы не только с разводом, а, скажем, он может мне ребенка не отдать. Разумеется, мы живем в правовом государстве. Я мать. У меня работа, уважение. Но мой муж олигарх, который по щелчку пальцев может решать серьезные вопросы. Слезы сильнее текут из глаз. Страх не отпускает. И мне даже уже кажется, что муж может отнять моего малыша и отдать его на воспитание Валентине. Прикрываю веки. Нужно время. Нужно успокоиться и решить, что делать дальше. В какой-то момент я понимаю, что не хочу возвращаться в столицу. Не хочу, потому что там от Сергея не спрятаться. А здесь? Бросаю взгляд на горы, на которые медленно поднимается автомобиль, и задаю неожиданный вопрос. «А у вас там сеть ловит?» Глаша пожимает плечами. «Когда как, но местность у нас изумительная». Воздух чистейший. Лучше всяких там Швейцарий. А еще рядом есть источники с горячей водой. К нам люди ездят, от хвори всяких лечиться. Если бы хоть кто занялся нашими деревеньками, зажили бы все. Край бы подняли. Киваю. Принимаю во внимание сказанное. То, что сеть не ловит, это даже хорошо. Отвечаю на свои мысли. Мне нужно немного времени, чтобы обдумать все, чтобы понять, что делать. Мне нужен покой, чтобы у нас с малышом все было без стрессов. Ведь столько лет я мечтала о ребеночке. Хочется выносить своего малыша без выяснения отношений. Идеально было бы вернуться в родительский дом, но это первое место, где меня Сергей искать будет». И все же я думаю, что парам всегда надо разговаривать. Берет слово Ильич и на меня смотрит в зеркало дальнего вида. Мало ли, дело молодое. Может, ты не так поняла, девонька? У моего мужа любовница беременна, которая мне подругой была. И да, она же мне и поведала, что муж со мной только из жалости. Да. Мужчина цокает языком и больше не поднимает эту тему. Наконец мы подъезжаем к небольшому, очень приятному домику, который окружен зеленью. «Вот и доехали. Устраивайся, дорогуша. Будешь нашей единственной постоялицей». Мужчина останавливает машину у калитки, и я киваю. «У вас очень красивый домик». «Своими руками строил». Гордо поясняет мужчина и выходит из машины вслед за женой. Я тоже не задерживаюсь. «Пошли в дом, девонька, а то уже холодновато. Но скоро распогодится. У нас здесь приятно бывает. Тепло и солнечно». Глаша проводит меня в дом, зажигает свет, и я словно в старом фильме оказываюсь, где были вот такие примилые отельчики. «Давай, милая, иди мыть руки, пообедаем. Затем покажу тебе твою комнату». Глаша улыбается. Я благодарно киваю. «Ты можешь остаться сколько захочешь. Плата у нас небольшая, питание включено. Ну и... может, и уедешь поутру, обдумаешь все, с родными поговоришь. В любом случае, здесь тебя никто не тронет. Можешь побыть наедине с мыслями. А мы, старики, особо и лезть не будем». В принципе, решение приходит само. А этих милых людей мне словно провидение в ответ на мою просьбу прислало. Потому я улыбаюсь женщине и прохожу в указанную сторону, чтобы помыть руки перед едой. Глава 10. Света. Месяцы спустя. «Баба Глаша, я на осмотр!» Кричу бабушке, которая приняла меня как родную. Я приехала пожить в этот мини-отель всего лишь на ночь-две, чтобы разобраться в чувствах. А осталась здесь так надолго. У меня уже живот большой-большой. Делает меня неповоротливой. Сынишка вовсю пинается. «Иди, доченька, с Богом!» Улыбаюсь бабе Глаше и выхожу за калитку. Иду не спеша. Прогуливаюсь. Солнышко приятно дарит тепло. Я дохожу до остановки автобуса, а оттуда уже еду на прием в поликлинику. Беру талончик свой и прохожу в кабинет. «Проходи, проходи, мамашка. Давай, ложись на кушеточку, проверим, как там наш пацан. Колошматит мамку-то?» «Да, Любовь Петровна, в последнее время достаточно сильно». «Ничего, боксером будет. Терпи. Наше бабье дело это – терпеть». Киваю дородной женщине-врачу и занимаю место. Прохожу осмотр. «Ну, крепыш просто. Большой мужик будет. И роды могут раньше начаться. Но не паникуем. Готов, пацан, в бой идти». Женщина улыбается, а я обхватываю свой объемный живот и чувствую, как мой мальчишка пинается. «Мамин забияка!» – выговариваю, тепло улыбаясь. «Все хорошо у вас с пацаном. Ждем народы, мамашка!» На прощание говорит врач. Я покидаю местную поликлинику. По дороге не удерживаюсь и гуляю по городу, покупаю себе мороженое. Звоню маме, и пока сижу на лавочке, поедая вкусняшку, разговариваю с дорогим человеком. «Свет, может, уже вернешься, а, доченька?» «Мамуль, пока не могу. Не хочу с Сергеем встречаться». «Он так и не отвадился. Пороги оббивает. А я сказала, что не дам ему твой номер новый, и куда ты уехала, не скажу. Но ты ведь понимаешь... так долго продолжаться не может. Придется решать. Придется встречаться». «Не сейчас, мам. Я пока не готова. Я боюсь. Мне волноваться нельзя». «Знаю, доченька. Как там, крепыш?» «Хорошо. Только мне уже тяжело передвигаться. Крупный он у меня». «Ты умница, доченька. Справилась. Выносила. Как бы хотела быть рядом с тобой». «Нельзя, мам. По вам с папой Сергей до меня доберется. И я просто хочу родить. У меня и так отслойка была». «Главное, ребенок, ты все правильно делаешь, а мы с папой поддержим». «Спасибо, мамочка. Я вас очень люблю с папой». Прощаюсь с мамой. Я сменила номер. Даже телефон поменяла. Мой мальчик скоро родится. Я чувствую его нетерпение и силу, с которой он молотит меня порой. Улыбаюсь, получив очередной тычок ножкой. «Тише, малыш, тише. Побереги маму». Кажется, что мой сынуля прислушивается ко мне. Спустя секунды перестает сильно пинаться. Ощущаю, как ворочается и явно уже хочет поскорее появиться на свет. «Я тебя очень жду, сыночек». Доедаю мороженое, поднимаюсь тяжело и иду по улочкам города, к которому уже привыкла. Помню, как первый раз позвонила маме. Специально приехала опять в город. Ильич купил мне симку и телефон на свое имя, так сказать. А потом я позвонила. Мы с мамой долго плакали. Я многого не рассказывала. Сообщила, что буду разводиться, и мне нужно время. Пожалуй, я вернусь к проблемам уже после родов. Иду по улице, но сегодня становится неспокойно. Ощущение, что кто-то следит за мной, не покидает. Поэтому я заканчиваю прогулку, сажусь на автобус и еду домой. В автобусе все осматриваюсь. Кажется, что за мной следят. Неприметная машина будто бы следует за автобусом, но на повороте все же уходит влево. А я доезжаю до остановки и дохожу до мини-отеля пешком. «Ну, как пацан наш?» – спрашивает сразу же бабушка. Я улыбаюсь. «Уже совсем скоро», – врач сказала. «Вот и славно, вот и славно», – смеется бабушка. «И я тоже не могу не улыбнуться. Я нашла у этих добрых людей приют. Меня, можно сказать, в семью приняли, и это обнадеживает. Все же мир не без добрых людей». Только вот как здесь обжилась, поняла, что баба Глаша была права. Это место можно сделать очень популярным. Поэтому и решила устроить рядом с мини-отелем ресторан, заодно и занялась организацией туров на горячие источники. Потихонечку дело раскачалось. Люди начали приезжать, а из кафешки задумка становится более полномасштабной, напоминающей уже скорее дом отдыха или же небольшой ресторанный комплекс. В этом вся моя натура. Не могу сидеть без дела. Мне нужно работать, все время быть в движении, все время что-то пробовать и делать. Такая уж я. Фомичева сказала, что ресторан уже готов к открытию. Она даже с мэром общалась, заручилась поддержкой. Продолжает говорить баба Глаша. Я киваю. Это хорошо. Даже очень. Нужно запустить информацию, а дальше все станет уже легче. Глаша смотрит на меня с теплом. В глазах у нее я вижу слезы. Быстро поднимается, идет в мою сторону. А я даже не успеваю помниться, как бабушка заключает меня в объятия. «Ты такая труженица, умница! Всем нам так помогаешь! Тебя к нам Господь послал, чтобы вытащила всех, работу дала. Мужики теперь при деле, бабы довольны. Все будет хорошо у тебя, потому что добрым людям добро возвращается». Такие теплые слова заставляют меня смутиться. Я тоже обнимаю бабушку и улыбаюсь. «Хватит слез. Все ведь хорошо. И будет просто замечательно. То, что на дороге вас повстречало с Ильичом, это просто кто-то сверху решил протянуть мне руку помощи. У нас открытие сегодня. Иди полежи. Будешь свеженькой. Все на тебя засматриваются, мужики». «Я уже устала говорить, что ты женщина замужняя». Оговаривается Глаша и осекается. Смотрю на женщину и улыбаюсь грустно. «Пусть Сергей и предал, но столько времени мы не вместе, а я постоянно думаю о нем. Предательство я никогда не прощу, но вот отпустить человека не могу. Он мне под кожу словно въелся». «И правильно, что отваживаете. Мне не до мужиков», – отвечаю шуткой. Только вот Глаша смотрит на меня с грустью. «Верная ты девка, Светка, очень верная. И какой дурак мог тебя не оценить?» Вопрос риторический. Я все же ухожу в свою комнату и ложусь. В принципе, всю организацию мероприятий я взяла на себя. Все обговорила, договорилась, подготовила. Нашла территорию. А дальше подключилась и в управлении. Все загорелись идеей. я нашла поддержку. А сейчас, когда все сделано, и можно запускать огромный проект, который вырос как снежный ком и стал лавиной, мне грустно, потому что... не знаю. Очередной этап завершен. Я вложилась в это дело. Не только душой, но и финансами. Благо, были сбережения. Я к работе приобщила всю деревню, все близлежащие поселки. Местные мужики стали водить группы туристов к источникам, даже выбили разрешение Министерства здравоохранения. Повезло. Проект совпал с годом помощи малому бизнесу и укреплением края. Вот как-то так все и потекло ручейком и вылилось в то, что сегодня у меня открытие ресторанно-туристического комплекса с сетью «Домашние отели». Мне понравилась идея мини-отеля, и я просто доработала ее, превратив здесь все в настоящий туристический центр. Начиналось все с малого. За вполне себе небольшую плату наняли соседских девчонок, которые начали помогать в качестве официанток. Словом, все и каждый здесь нашел свое дело, работу, заработок. И многие даже начали возвращаться в деревню, прослышав, что здесь теперь можно найти работу. Ворочаюсь на постели. Спину все сильнее тянет. Бросаю взгляд на часы. Пора. Привожу себя в порядок, надеваю свое праздничное платье, нежно-голубое. В нем ощущаю себя особенно красивой. Глядя на себя в зеркало, улыбаюсь. Беременность мне к лицу. Правду говорят, женщину красит. Я действительно расцветаю. «Ты просто красавица!» Сразу же замечает мое преображение Глаша, как только выхожу. «Спасибо!» «Ты замечательная девушка! И такая цепкая! Мужики бы не справились! Вот даешь!» Радостно вещает Ильич, который по такому поводу даже костюм надел. «Мы весело выходим из дома. Садимся в девятку и едем к ресторану, где сегодня у нас что-то наподобие большого открытия, хотя, в принципе, мы уже как месяц функционируем. А еще говорят, что из мэрии кто-то приедет, чтобы поддержать краевой проект развития». «Это невероятно!» «Восхитительно!» Раздаются рядом слова похвалы, когда мы с моими уже, можно сказать, родными людьми приближаемся к зданию. «Здесь полно туристов. А еще... еще есть камеры, что меня немного напрягает. Благо, снимают они только здания. Это для рекламы нашего края», – важно поясняет тучный мужчина. Я улыбаюсь, киваю. «Ты такая молодец, Светочка!» Ильич чуть не плачет, а я улыбаюсь. Широко и ясно. Все проходит на ура. Гости в ресторане также покупают туры. «Это просто успех!» Хлопают в ладоши наши девочки. А я вот думаю, как мы будем справляться с таким наплывом гостей? Нужно будет расширяться. «Все, человек из мэрии ушел довольный», — радостно проговаривает наша официантка Катя. «Там еще и сняли вывеску. По местному телевидению покажут. Вот». Радостно щебечет Катюша, и я не могу сдержать улыбки. «А еще там посетители один важнее другого. Такой еще мужчина за шестой столик сел. Загляденье. Просто угар». Катька тараторит, буквально остановиться не может, а я улыбаюсь. Не могу не нарадоваться успеху. «Этот мужчина, он такой... только вот кольцо на пальце. Захомутали его уже. Но все равно любо-дорого смотреть. Эх, я бы тоже за такого замуж вышла». Катерина закатывает глазки, а я хочу припомнить, была ли я такой веселой в свои 19. Почему-то опускаю взгляд на руку. Я ведь тоже обручальное кольцо так и не сняла. Все порывалось выбросить, сорвать с пальца. Но привыкла к нему и не сняла. Решила, что просто закроюсь от проблем. Я, вернее сказать, от них просто убежала. Вот так, в эти горы. Чтобы здесь жить и дышать. Чтобы выносить и родить малыша. Я и работать начала только потому, что больше не хотела о Сергее думать. А он мне во снах являться начал. Тогда я еще больше занималась делами, чтобы дойти до кровати и просто отключиться. Катя выскальзывает с подносом, несет его мужчине, который ей понравился. Кто там такой, меня мало интересует. Я выдыхаю. Кажется, мы выстояли. И в этот раз выстояли. Ему все понравилось. Хочет с хозяйкой говорить. Катерина влетает радостная, и у нее щеки пылают, глаза горят. Зачем? Из-за того, что все по вкусу, так это ведь к повару нашему, разве нет? Нет, сказал, что хочет с хозяйкой поговорить. Деловое у него предложение. Вот. Важно чеканит Катя. Глаша меня подталкивает. «Вот, иди, иди. Послушай, чего там предлагают богатые мужики. Мы только за процветание края работаем». Выпроваживают меня в зал, и я бросаю фартук в Катьку, которая ловит его на лету и улыбается. Ягоза такая. А пришла сюда унылой, под гнетом проблем. У Катерины ведь младшие братья, сестры, большая семья. А денег едва хватало. Отец копейки зарабатывал. Теперь девочка у меня на хорошем счету. И зарплаты я установила достойные, чтобы люди хотели работать здесь. Поправляю платье и волосы приглаживаю. Они у меня отросли уже до ягодиц, стали блестящими и густыми. А говорят, у беременных выпадают. У меня как раз наоборот. А может, это душевное равновесие, хороший воздух и установка на то, что все будет хорошо, действует. «Иди, красавица наша! Куда же твой предатель смотрел? Такую женщину упустил. Эх!» Слышу тихие причитания Глаши, и на сердце вновь тревога просыпается. Мне страшно было, когда мое детище такой размах получило, и сегодня я не вылезала в зал, чтобы ненароком под прицел камеры не попасть. Я, конечно, понимаю, что вечно скрываться от Сергея не буду. Придет час, и мы поговорим. Но не раньше, чем я рожу своего малыша. Не хочу лишнего стресса. Переживаний не хочу. Выхожу в зал. Вновь получаю поздравления и похвалу. Пока иду по паркетному полу, мягко ступая в своих балетках, сердце от чего-то сжимается тревогой. Я все иду к нужному столу, но мужчина, от которого была в восторге Катька, сидит ко мне спиной. Его еще и горшок с цветками закрывает от моего взора. Здесь у меня вообще много цветов. Интерьер все же располагает к этому. А на открытой веранде и вовсе висят горшки с цветами, придавая всему такой теплый сельский антураж. Наконец, дохожу до нужного столика, цепляю на губы приветственную улыбку и проговариваю. «Здравствуйте! Мне передали, что вы хотели видеть хозяйку заведения». В эту секунду я на мгновение отвлекаюсь, а затем мужчина резко поворачивает ко мне голову. Мир замирает. Затем взрывается красками. Но в следующую секунду привычно окрашивается в алый цвет боли, горечи, тоски, безумной любви и отчаяния. По мере того, как иду, что-то внутри меня щелкает. Я буквально каменею, как в замедленной съемке. Широкоплечий мужчина поднимает на меня свои глаза, и я вновь куда-то лечу. В самую глубокую яму, на самое дно. И прежде чем мир пошатнется передо мной, я проговариваю с болью. Сережа. Глава 11. Сергей Орлов. «Где моя жена? Где она?» Прикрываю веки, мне больно. В груди печет так, как никогда. Моя девочка от меня убежала. Не так все поняла. Ситуацию неверно считала и вбега. А я понять все не мог, с чего такая реакция, а потом... Потом, когда дошло... «Эй, Орлов, надо собраться!» Слышу голос брата и смотрю на Павла. «Я жену свою найти не могу. Не знаю, что с ней, где она, а ты мне успокойся!» Выдыхаю с нажимом, а сам вновь пальцы в кулаки сжимаю. «Подставили тебя знатно, конечно. Дело не в этом, дело в том, что моя Света не остановилась. Не дала поговорить, не выслушала, убежала. Черт его дери! Она просто убежала!» Вновь рявкаю, и вновь кулак летит в стол. «Слушай, брат, тебя застукали в номере с бабой, ты был полуголым. А чего ей думать было? Это была случайность, меня облили, я вообще переодевался. И в этот момент к тебе так удачно вошла Валька Встанька». Буравлю брата взглядом, а он потешается. Еще бы не ржать. Мужик, который миллионами ворочает, так подставился. Глупо, комично. Это же анекдот. Но правда от этого еще ужаснее, потому что уже все ясно. Меня подставили. Вновь Павел вскидывает брови, всем своим видом говоря, что именно он думает обо всей этой ситуации. «Тебя поимели, уж прости, Орлов, не в прямом смысле, но в переносном». «Светка моя даже не выслушала!» — вновь кричу. «Дай ей остыть, она все поймет. Твои спецы уже землю роют, и весь подлог белыми нитками вскрывается. Ой, дура эта Валька! Причем вот там точно с головой проблемы. С этой мадам пускай разбираются как органы, так и медики. Меня ее биполярное расстройство мало волнует. Другое дело, что ей приплатили, чтобы смуту в мою жизнь навести. Уже знаешь, кто? Интересуется брат скупо. Да, работаем, ответку включу по полной, мало не покажется. У меня жена пропала. Я уже всех на уши поднял. Как под землю провалилась, спецы найти не могут. Мата Хари! Камеры наблюдения смотрели твои люди? Конечно, только камеры на той улочке, куда жена моя зашла, были обесточены. Именно в этот короткий промежуток Светка испарилась. Опять ударяю по столу, я уже не чувствую кожи на костяшках пальцев. Повезло, Орлов, как утопленнику, опять шутит брат. Еще слово, и я тебе просто зубы выбью, шутить будет нечем. Огрызаюсь. У меня голова раскалывается, сердце болит, ноет. Скучаю я по своей девочке. Как она могла подумать, что другая мне понравиться может? Как могла? Хотя грамотно меня подставили. Понимаю. И все равно. Я привык держать на контроле ситуацию, а сейчас... Сейчас я себя чувствую каким-то идиотом, которого развели как дебила. «Слушай, я тебе как брат брату говорю. Ситуация крайне сомнительная. Твоя жена не просто так сорвалась и в один миг решила прилететь к тебе. Очень может быть, что сюрприз хотела сделать, но, судя по всему, афера еще шире. Так что, просто если бы ты был не голый и мокрый, может, она бы еще и поговорила, а так, понятно, что в слезы. Ну, 2 и 2 сложи. Я волнуюсь за нее, боюсь». «Понимаю». Голос брата отдает металлом. «Паша, когда того требует обстоятельства, может быть жестким. Он мой младший, но такой же цепкий. Я благодарен за то, что он меня прямо сейчас не жалеет, говорит правду матку. Хотя, конечно, все может быть и наоборот. Ты действительно решил развлечься с этой куклой? Пар спустить, и не только пар, по-грязному, как с женой бы не сделал». Вскакиваю. Теряю контроль. Устраиваю самую настоящую бойню с братом, который умело уворачивается от моих ударов. Сдача дает. Помогает мне и вот так пар выпустить. Помогает, не жалея. Стоп, Орлов, хорош, врагов тут нет. Так будешь гасить тех, кто это все провернул. Я знаю, ты докопаешься. Брат отталкивает меня. Не остаюсь в накладе, ударяю в ответ. Брат уворачивается, но все же я его достаю. Дышим тяжело. Махач помог. Это не драка. Так, у нас в детстве часто было. когда мы действительно друг друга мордой по полу возили, но все равно в последний момент останавливались. Мать с нами чуть не посидела пару раз, когда мы особо сильно дрались. Но таков уж удел сильных личностей. Ты всегда хочешь быть тем, кто прав. Пашке я доверяю как никому, и только ему дозволено так со мной говорить. «Врагов ищи, брат, совпадений таких не бывает», — моргаю ошалело, а затем вновь концентрирую взгляд на брате. «Почему эта девка в твоем номере оказалась?» «Кофе на мою рубашку пролила. Случайно. Я пошел в номер переодеться, а эта прибежала, сказала, что меня коллеги из Китая ищут. Ну вот, просила поторопиться. Задержалась из-за мелочи, а я в ванной был. Типа эта дамочка не специально?» Присматриваюсь к брату. «Возможно, все еще глубже, чем показалось на первый взгляд. Я докопался только до верхушки айсберга. А что, если эта Валя не просто сталкерша? А что, если там целая операция?» Я привык отражать удары врагов в сфере бизнеса. Ясно, что именно в бизнесе подковерные игры, ножи в спину летят безостановочно, но... Но любимая женщина, моя Света, она моя семья, она мое все, ведь я однолюб. Хотя никогда не думал, что такое может быть. Просто увидел девочку случайно, запала мне. Все никак забыть не мог. А потом приказал узнать, кто такая. Через минуту ее личное дело на моем столе было, и я понял, что залипаю на фотографию, глаз оторвать не могу. А еще почувствовал, что она другая, и с ней у меня что-то другое. Завертелась с ней, стали встречаться, а потом... Потом, когда понял, что первым стал у Светы моей, в ту самую ночь, когда Светлана стала женщиной, пришло какое-то инстинктивное понимание, что это она, моя вторая половинка. Сказано, сделано. Я женился на Свете, а потом сложности пошли. Не без этого. Жена моя детей хотела, а я мечтал о наследниках, но... У нас не получалось, а Света в какой-то момент стала зацикливаться на беременности. Я переживал с ней вместе и за нее. Видел, как страдает, как плачет, и в какой-то момент просто забрал ее из столицы. Мы уехали на море, подальше от проблем, без всяких лекарств, врачей, циклов. Просто секс, просто любовь. И моя Света опять расцвела, а я понимал, что ребенка только от нее хочу. И вообще, только ею живу. Так бывает. Человек становится твоим кислородом, а я без жены словно не живу. Я верю, что любые проблемы решаемы. Более того, внутренне знал, что однажды у нас со Светой обязательно все будет. Вот предчувствие. И эту уверенность в том, что и в нашей семье будут радостные голоса малышей, я пытался и Свете дать. В любом случае, я знаю, что нельзя фокусироваться на проблемах, а теперь я зарываюсь в проблеме, умираю, потому что не знаю, куда пропала жена. У меня интуиция срабатывает, подозрение закрадывается. Тут афера очень крупная, и мне только кажется, что это оплошности случайности. Но нет, тут все было спланировано, и мне нужно во всем разобраться. Только это было лишь начало моей агонии, когда начал раскрывать клубок, который вокруг меня заплели. Многое понял. «Серег, приезжай ко мне в клуб, пообщаемся». Голос брата в трубке собран. Павел больше не шутит. Больше нет места приколам с подколами. Столько месяцев прошло, столько месяцев. Мы целую операцию провернули и сейчас вышли на финишную. С каждой секундой, с каждым мгновением, когда понимаю, в какую паутину угодил, у меня кровь в жилах стынет. Завожу автомобиль и еду к брату, в клуб, которым он владеет. Место злачное, но кабины там звукоизолированные, так что пообщаться можем, как говорится, с глазу на глаз и без лишних ушей. Павел помог мне прочистить все мое ближнее окружение и Самое ужасное в этом всем то, что сейчас, когда все вскрывается, я рад, что жена уехала. Потому что то, что узнал, то, что готовили для нас... Сжимаю челюсти и ударяю по газам. Не даю эмоциям выйти из-под контроля. Как сейчас паршиво мне еще никогда не было. Вернее, все последние месяцы это лютый ад адище, но... Моя девочка ушла, убежала, и я благодарен тому, что Бог отвел нас от еще большего несчастья. Правильно поступила моя Света. Пусть это было импульсивно, но истина она в мелочах, и кто-то наверху решил протянуть руку помощи моей семье. И пусть я дико и безумно тоскую, но понимаю все правильно. Захожу в клуб, который встречает меня толпой. Все веселятся, танцуют, биты ударяют по ушам, но я иду вперед. Квип на второй этаж, где за звуконепроницаемым стеклом будто хозяин мира восседает Павел Орлов. Брат сразу же переводит на меня тяжелый взгляд, одним лишь взглядом сгоняет девок, которые его облепили. Я подхожу. Крепкое рукопожатие, хлопок по спине выбивает дух, потому что у него сила медвежья. Как, впрочем, и у всех Орловых. У нас масть медвежья крупная. Брат садится, а я занимаю место напротив, упирая взгляд в Пашку, который смотрит на меня своим тяжелым взглядом. «Ну что там, брат?» — задает вопрос, над решением которого работали не только мы с Пашкой, но даже структуры в самом верху. Потому что за банальной девкой действительно стояли фигуры, которые даже вслух не называются. Нам хотели устроить диверсию изнутри страны. Вот так, когда все мы объединились и ищем решения в сложных условиях, кто-то решает устранить акторов, работая грязными методами. Пашка нажимает на кнопку, и через минуту к нам заходит симпатичная официантка, расставляет все необходимое на столе. «Мне кофе крепкий, без сахара», — проговариваю спокойно. Девушка кивает. Павел Валерьевич уже распорядился. Девица улыбается, но исчезает быстро, стоит только брату поднять взгляд и кратко сказать. «Все, свободно, нас не беспокоить». Стоит официантке удалиться, как брат щелкает по планшету, затем кладет его на стол, сам откидывается в кресле, смотрит, ожидая моего решения. «Мы достали тех, кто стоял во главе всей этой канители». Орлов хмурит темные брови, сверлит меня коронным взглядом. «Молчим». Наконец, спустя долгую паузу, я беру кофе и отпиваю терпкий напиток. Пашка предпочитает чего покрепче. Первым, кто указал мне на несоответствие во всем происходящем, был брат. Именно он заставил заметить странности, и именно по его наводке мы начали копать в нужном направлении. Подстава была идеальная, просчитанная и настолько простая, что никогда бы не додумались. Опять в сердцах ударяю кулаком по столу. Привычку выработал. Жесть. В этих стенах мы можем говорить, не боясь быть услышанными. Здесь можно вести откровенные беседы, надежно укрывшись от посторонних глаз под шумом беснующейся толпы. Но и здесь вести хоть аудио, хоть видеозапись практически нереально. Валентина была не просто психичкой. Ее накачали и грамотно обработали психику. Попросту сломали, заставив поверить во все, что говорит. Спланированная работа. А цель? Вывести меня из сферы импортозамещения. Слишком уж высокие ставки были. Мы нашли ходы, а кое-кому не понравилось. Убивать такого видного деятеля в сфере бизнеса сложно, да и вместо меня поставят другого. А вот сломать меня — самое то. Чтобы ошибки совершил, чтобы не те сделки заключил и не там подписи поставил. Так-то. Слов нет, только маты. Пашка присвистывает, кривит губы. Столько лет живу и все не перестаю удивляться. Пока наши конкуренты роют землю, устраивая первоклассные подставы, умные дяди из других стран действуют иначе. Оказывается, можно вот так все провернуть якобы по-глупому. Но самое страшное, что такая многоходовочка выгорит. «Именно так, черт!» — отвечаю со всей злостью. Меня буквально колотит. Когда вся подстава вскрылась, меня прикладывает с невероятной силой и хочется вломиться черепушкой в стену, но не поможет. Как они смогли закадрить эту девку, чтобы она так провернула все? Грамотно подставили, просчет четкий был, но и мой водитель был в деле. «Надо же, вот тебе и надежный человек», — присвистывает Пашка. А я только и могу что кивнуть. Они его за жабры взяли, водитель мой сильно в карты проигрался. Там одно к одному. Так просто и банально, что вот думаю. Эффект неожиданности сработал. Мы-то привыкли сильные атаки отбивать, а тут вот так. Детский сад, сказал бы, не будь все настолько серьезно. Брат, тут уж без 100 грамм не разобраться. Завязывай, не советую травиться, выговариваю жестко. Пашка кивает, соглашается, стопку отставляет. Брат очень похож на меня внешне. Разваливается в кресле, мощная грудная клетка ровно поднимается. Дела, брат. Главное, уже все решено. Без поддержки на самом верху не вскрылось бы все, а хотели ведь Свету не просто подвести под все это. Она была мишенью, чтобы через нее меня достать. А моя умная девочка просто взяла и убежала. Улыбаюсь. Не могу не улыбнуться, потому что моя Света всю систему нагнула и дала мне время во всем разобраться. Брат нажимает на кнопку. Прибегает официантка. На этот раз подмечаю, что косметики у официантки добавилось, а юбка покороче, что ли, стала. Закатываю глаза, когда брат начинает клеить девочку, прямо не отходя от стола. Девчонка с пуговками, раскрытыми на форме больше, чем дозволительно по этикету. «Вызывали, господин Орлов?» — спрашивает Пашку, при этом стреляет глазками. «Будет лучше, если после смены меня домой проводишь. Я водить не смогу. Нельзя». Брат включается в игру, как котяра мартовский. А вот официанточка явно тоже не промах, поэтому я лишь откидываюсь на кресле и наблюдаю за шоу, которое перед глазами разворачивается. «Да, конечно, я могу». «Хорошо, лети пока, птичка. Как соберусь, позову. Провожать будешь. Спасительница моя». Официантка уходит, а я бросаю тяжелый взгляд на Пашку. «Ты когда остепенишься, а? Пора уже девушку найти для серьезных отношений». Фыркает и меняет тему, правда, в глазах проскальзывает какая-то эмоция, очень сильно смахивающая на тоску, которую я сам сейчас испытываю. Это тоска по любимой женщине. Ну, у меня, а вот с Пашей там сложнее. Могу тебя поздравить. Решил проблему. Осталось за женой ехать. Я даже представить не могу, что моя Светка испытала. Эта тварь ей напела, что беременна от меня. Что я со Светой из жалости. Выговариваю эти слова, а у самого сердца будто останавливается. Больно мне, очень больно. Я ведь отдалился от жены из-за проблем, перед которыми вся страна столкнулась. Приходилось зубами вытягивать всю сферу, но пока мир спасал, жену потерял. Как бы пафосно ни звучало. Не доглядел. Не дал достаточно тепла, и этим промахом воспользовались те, кто заранее операцию целую готовил. Все наладится. Я виноват, потому что моя жена поверила в измену. Сам виноват. В номере отеля вообще все так грамотно провернули, что... Скажем так, если я бы был на месте Светки, тоже поверил бы, без вариантов. Ты ее любишь, она тебя простит, тем более ты не виноват. К чему так убиваться, брат? Моя жена увидела меня в номере с другой. С этим все ясно, а водитель твой как все оформил? Как подвели к тому, чтобы жена вылетела за тобой? Грамотная манипуляция. Тут не дяди с улицы работали, а целые структуры. Они вывели жену на эмоции и разыграли карту. Все от начала было фарсом с прилета Валентины. Я вообще не знал, что ее нет на месте. А они ее в тот же день самолетом туда-обратно, и главное, чтобы жену мою достать. Все совпало, уж не знаю как, но вот. Действительно, брат, расскажи мне, кто другой сказал бы, так не бывает. Но вот, бывает. Еще как. Мне физически плохо, морально. Сейчас, когда вопросы решил, остается самое сложное — жену вернуть. Ты всех прижучил вместе? Да, там уже структуры разбираются. Спецы все вскрыли, хорошо, хоть Бог отвел от света беду. Меня хотели уничтожить, ударить по слабому месту. А моя слабость — это моя жена. Кивает. Брат все понимает и больше вопросов не задает. Молчим немного. Пашка играет длинными пальцами по столу и только спустя долгую паузу задает главный вопрос, о котором и я думаю каждый божий день. «Как жену возвращать будешь?» Глава 12. Так и хочется ответить брату, если б только знал. Если б я только знал, как с этим всем быть, потому что маялась моя девочка, поверила в мое предательство, развели нас, развели. А я не знаю, как быть с женщиной, которую люблю больше жизни, как же мне ее доверие вернуть. Прикрываю веки. Я человек жесткий и бизнес веду так же, потому что иначе не выжить, иначе просто с потрохами сожрут. На переговоры всегда являюсь вооруженным, внимательно изучаю документацию и всегда проверяю предприятие. Всю подноготную. Благодаря умению адаптироваться и стремительно меняющейся реальности, меня и попросили заняться импортозамещением, искать ходы, находить выходы. Я привык вести дела, но я не знаю, как решать вопросы душевные. Я не знаю, как говорить с женщиной, которую я, пусть и неосознанно, обидел. А ведь эта женщина для меня просто все. Ведь я ее потерял. Повод был усомниться. Да, все делал для страны, для важнейшего контракта, но вот именно теперь понимаю, что нет для меня ничего дороже, чем моя семья. Да, я не сожалею, что помог сдержать удар, но цена была велика. Для меня велика. Без жены я не живу, даже не существую. Она мой свет, моя девочка. С ней я узнал, что такое любить, что такое испытывать нежность. Мне не нужен никто, кроме нее. За все эти месяцы моя жена ни разу не позвонила. Ни одной весточки не послала. Она вообще трубку бросила в тот проклятый день, когда я пытался до нее дозвониться. А я рыл носом землю, умирал от тоски, искал ее, сходил с ума. Пытался найти ту единственную, без которой я не живу. Моя жена пропала, как иголочка в стоге сена, но все же она просто женщина, а не спецагент, поэтому допустила ошибку. Конечно, она позвонила домой, а я... Я теперь уже знаю, где именно моя жена. Света не могла не позвонить домой. Скажу, что хорошо шифровалась. Ей помогали, и я знаю, кто, но... Испытываю только благодарность людям, которые приютили мою беглянку. Долго я ее искал. Ох, как же долго! Как истосковался! Я поначалу к родителям ее поехал, просил сказать, где жена, но... Обидел я Свету, а ее родители взяли ее сторону и были правы. Только я вздыхал, бесился, тосковал. Она думала, что я изменил, и родители ее поверили дочери, а тесть меня послал куда подальше. «Ты дочку мою обидел, уходи, просто уходи!» Жестко тесть со мной, но имел право, но кричать о том, что я не виноват, я не стал. Решил доказательства все собрать, а уже потом вопрос решать. К тому же рядом со мной было опасно, это я потом узнал, а тогда не понимал всего. Сейчас же думаю, что эта разлука была нужна. Я совершил ошибки, которые должен был решать, и все говорило против меня. «Брат, ты о чем так задумался?» — задает вопрос Пашка. А я из водоворота воспоминаний выныриваю. «Я собираюсь за женой ехать, пришло время. Сможешь вернуть?» «Должна поверить». «У меня есть шанс вернуть мою девочку любимую, и я не отступлюсь. Все, что нарыли, покажу Свете. Попробуй с ней поговорить. Вы же муж и жена, должны доверять друг другу. Ты прав, но есть одно но. Вот скажем, если бы ты вошел в номер, а там твоя жена в лифчике и мокрая, с полуголым мужиком, а там еще постель смята, ты бы... Как, поверил сходу, что там ничего не было, и это ошибка? Ну, подстава, скажем, а? У брата желваки на щеках вздуваются, как если бы он этот кадр представил. Я должен поверить, что ничего не было? Ну вот, а в моем случае не было, понимаешь? Каждый на ее месте бы подумал именно то, что она. И я это понимаю. Эх, брат, сложно все, совсем сложно. Ну, может, ты ее начнешь подарками для начала окучивать. Колечки там, сережки. Мою жену не купить. Я просто расскажу, как все было, учитывая все, что произошло. Все то, как было представлено, что она увидела, я понимаю ее. Света не просто вернуться не хочет, но и полностью обрубила всякую связь, показывая мне, что унижение не потерпит. Ты ее уважаешь? Разумеется. Я ее люблю и ценю. Она уже организовала бизнес там, куда попала. Моя девочка-созидатель. Улыбаюсь, когда вспоминаю об успехах жены. Я нашел ее совсем недавно, но они мне доложили сводками, что у нее все хорошо, где живет, чем дышит. И еще. Мой человек сказал, что я должен сам приехать и лично ее увидеть. Надеюсь, ты сможешь все, что задумал. Я тоже надеюсь, брат. Тоже. Глава 13. Светлана. Сейчас. Просто застываю на месте. Забываю, как вообще могу дышать. Слезы подкатывают к горлу, и резко тянущая боль, которая преследовала весь день, начинает ощущаться острой резью в самом низу живота. Я же просто смотрю во все глаза на Сережу. Мой муж. Мой предатель. Человек, которого я забыть не могу, который мне ночами снится, и я в слезах просыпаюсь. Это он. Он! Сердце сходит с ума, тарабанит со всей силы. Все внутри сжимается от боли. Тело пульсирует. Живот тянет сильно, и я накрываю его рукой. От шока даже вскрикиваю и понимаю, как ноги слабнут. Как боль начинает разрастаться, становясь не просто ощутимой, а слишком явной. Слезы брызгают из глаз. Моя боль не столько физическая, сколько душевная, моральная. Больно от того, что я до сих пор люблю человека, который меня предал. Да, ненавижу. Да, не прощаю. Но люблю. Муж мне всю душу наизнанку вывернул, а я, дурочка, в глаза его смотрю. Рассматриваю черты, по которым до боли тосковала. Ведь красивее мужчины, чем мой муж, я не знаю. Он как ядовитая змея, которая завораживает своей красотой. Но ее укус не пережить. «Сережа», — повторяю дрожащим голосом, — «невыносимо просто». Непереносимо хочу заплакать, но прикусываю губу, чтобы не разрыдаться. Ненавижу. Люблю. Ненавижу. Я глаз отвести не могу. Впиваюсь взглядом в знакомые черты. Всматриваюсь. Он не изменился. Он все такой же. Мой чужой мужчина. Рядом с ним больно. Мне действительно больно даже дышать. Каждый глоток кислорода становится агонией в легких. Света. Выдыхает едва слышно, и взгляд скользит вниз, на мой живот, который я рукой придерживаю. Этот безумно красивый, мощный, широкоплечий мужчина, одетый в идеальный костюм, вскидывает брови, и в глазах у него проскальзывает что-то, так сильно напоминающее боль. Присматриваюсь. Понимаю, что все же муж изменился. Он отпустил бородку. Ему идет. Безумно идет. Прикрываю веки. Сильнее прикусываю губу. Это слабость. Мимолетная слабость. Я сейчас соберусь. Сейчас уйду. Но двинуться не могу. Света. Протягивает мое имя с такой нежностью, как раньше. А я... Я вдруг вспоминаю тот проклятый кадр, как муж полуобнаженный из души выходит. И как обрубает. Все внутри словно кислотой обдает. Я слаба перед ним сейчас. Застигнута врасплох. Очень медленно муж поднимается со своего места. В одну секунду возвышается над всеми. Нависает надо мной коршуном. Мой мужчина имеет такую энергетику, что все на него смотрят. На нас с ним смотрят, потому что он лидер, а я... Замираю, словно зайчик перед удавом. «Зачем ты тут?» Спрашиваю своего жестокого и безжалостного хищника, который меня не пожалел, любовь нашу разрушил, семью отнял. «Выслушай, Света, девочка моя, просто выслушай», — проговаривает тихо. От тембра его голоса у меня мурашки по коже бегут. «Сережа, зачем ты тут? Приехал помучить?» Вопрос слетает с губ. А я в глаза смотрю. И понимаю, что Сергей вновь на живот мой глядит. И у него на лице столько эмоций, столько чувств. Только с каждой секундой мне все больнее. И эта боль уже скручивает все тело. Тянет живот. И крестец болеть сильнее начинает. А в следующий момент вскрикиваю. «Ай!» Ощущение такое, словно кто-то с силой мне вниз живота ударяет. И этот спазм, он скручивает все тело. Перед глазами все темнеет. Гримаса боли на лице отображается. А затем до меня долетает возглас Сергея. «Девочка моя!» «Сережа!» Выдохом. И муж хватает меня за руку, которой я свой объемный живот поддерживаю. «Что, маленькая моя, что с тобой?» Сергей каменеет весь, брови широкие хмурит, смотрит на меня обескураженно. «Я...» Пытаюсь ответить, но боль не дает сделать даже вдох, а чувства кипят в груди. Меня разрывает на части. С одной стороны, это мой Сережа, мой любимый, мой. А с другой... Он предатель. Я ведь беременна, нашим сыном, а муж... Он выбрал другую. С другой спал. А наш ребенок только мой. «Где же Валюша? Ты без нее?» Слезы катятся у меня по щекам, а я пытаюсь оскалиться, улыбаюсь. «Не было ее никогда. Все ложь. Все ложь. Мы поговорим, ты поймешь». Всхлипывала. «Я так хотела разделить с тобой наше счастье! Так хотела! А ты...» Всхлипывала. Не слышу, что именно мне говорит Сергей. Слезы все же текут по щекам, когда вспоминаю, как все это время, засыпая, я мечтала о том, как бы все было, если бы не измена. У нас с Сергеем слишком много боли на двоих из-за его предательства. Когда ходила в поликлинику, очень хотела, чтобы муж был рядом. Чтобы Сережа наблюдал за тем, как растет у меня животик. Как наш мальчик пинается. Хотела, чтобы муж на УЗИ был первым. Но я была одна. Все это время я была одна. И это было моим спасением, иначе бы от переживаний ребенка потеряла. Я ушла, чтобы сохранить свою долгожданную беременность, чтобы уберечь, спастись от всех потрясений. А вот в эту секунду, когда на Сережу смотрю, мое сердце кровоточит. Боль все сильнее. Живот даже каменеет. Вся эта ситуация наши гляделки. Она мгновение длится. Секунды на самом деле. Но для меня будто целая жизнь проскальзывает. И в какой-то момент мне так больно становится, что живот спазмом простреливает, а я вновь вскрикиваю. И в эту же секунду меня к земле тянет. Ноги слабеют. Я почти падаю, но Сергей сжимает меня своими сильными руками, притягивает. Утыкаюсь носом в его сильную грудную клетку, и голова кружится, потому что ко всей боли добавляется еще одна нотка. Запах моего мужчины. Такой родной и знакомый. «Как ты мог с нами так поступить?» Муж меня сильнее обнимает и шепчет в макушку. «Тебе в больницу нужно. Я боюсь, что это шок». Вскидываю голову, в лицо мужа смотрю, и он хмурится. «Боже, ты так побледнела! Не надо, родная, не надо! Я не предавал. Мы поговорим, но ты успокойся, дыши!» Улыбаюсь, как-то криво. Это скорее гримаса, и выдыхаю. «Серёжа!» «Что, родная?» Боль все сильнее расползается, и я ощущаю, как мир взрывается новым болевым спазмом, а затем у меня по ногам течет. «Света, что?» Ошарашенно шепчет Сергей, явно ничего не понимая. А я улыбаюсь широко и выдыхаю, прежде чем глаза у меня закатываются. «У меня воды отошли. Время пришло». Глава 14. Сергей. Когда мой человек сказал, что я должен сам жену увидеть, я сначала немного прифигел, а потом все же затребовал фотографии. И то, что увидел, было самым настоящим ударом под дых. Я на фотографии рассматривал мою красавицу, такую округлую и женственную, такую невероятную, с округлившимся животиком. Моя жена беременна. Моя Света беременна спустя столько лет безрезультатных попыток. Столько переживаний и слез, и она приняла решение не говорить мне об этом. «Господин Орлов, что прикажете делать?» Заставляет меня вынырнуть из мыслей голос моего человека. «Хороший вопрос. Что делать? Что же, мать его, делать? Мне хочется зверем взвыть и все расколотить, потому что моя Света мне не сказала. Мне, отцу малыша, не сказала! А потом... Потом до меня доходит, что, может, и правильное решение это было, ведь она так ребенка нашего защищала и себя от лишнего стресса. Ничего, пока ничего, я сам все решу, отвечаю своему безопаснику». Мужчина кивает, оставляет меня наедине с мыслями. Я так долго искал свою Свету. Пока все вопросы решал, пока разбирался. И вот вижу фотографию Светы с животиком, округлым, и на губах улыбка. Ей скоро рожать. Моей жене скоро рожать. И этот удар в самое сердце, потому что приходит понимание, что моя жена, беременная моим ребенком, сбежала от меня. Я в ее глазах изменник и предатель. И пока я разруливал ситуацию, Света все это время под сердцем носила нашего малыша, ребенка, о котором мы так мечтали. Как на повторе, перед глазами проскальзывают воспоминания о том, через что проходила моя женщина, сколько уколов было, врачей этих, как она отчаянно старалась забеременеть. Этот малыш, он для нас выстраданный. И когда самое радостное событие нашей жизни спустя столько лет произошло, я не был рядом. Не поддерживал свою жену, не ласкал ее округляющийся живот. Нас разлучили. Понимание оглушает, ведь у нас с Светой отняли самый важный этап нашей супружеской жизни. Потому что целью врагов стала главная — моя семья, которую решили у меня отнять. Вновь провожу пальцем по планшету и увеличиваю фотографию моей беременной жены. Залипаю на ее улыбающееся. Такое счастливое лицо и чувствую, как сердце плющит. Я люблю свою женщину. Она та самая. И мне в какой-то момент начало казаться, что до моей Светы я не знал, что такое испытывать нежность, когда ты заботишься, бережешь, ухаживаешь. Когда другой человек становится даже значимее, чем ты сам. Когда ты забываешь, что такое эгоизм. Света принесла в мою грешную жизнь чистоту, краски и чувства. Научила меня ухаживать. Своим примером показала, как надо. Заботилась обо мне, когда я болел. Чаи носила, температуру сбивала, губку свою сочную поджимала. Я волновалась за меня, длинными пальчиками прикасалась к моему лбу. Все делала для меня и заставила ценить себя, не просто любить, но и ценить каждую секунду, что я проводил рядом с любимой женщиной. Моя красавица крутилась вокруг меня, проверяла температуру, бледнела, когда цифры на градуснике зашкаливали. А я смотрел на нее и сам себе завидовал. И внутри горело четкое ощущение, что хочу детей от этой женщины, чтобы дочки были и сыновья. Маленькая футбольная команда, чтобы тепло в доме было, потому что моя Света заставляла все вокруг себя сиять. И я с ней стал мягче, эмоциональнее. Она пробила брешь в моем сердце, позволила быть более человечным. Она научила меня нежности, растопила лед и обосновалась в моем сердце. Правда, это все проявлялось только в общении с ней, в бизнесе. Разумеется, я остался прежним Орловым. Когда Света исчезла, оказалось, что без нее я просто не живу. Да, существую, работаю, решаю задачи, но не живу. Прикрываю веки, давлю глубокий вдох. Мне хочется отчаянно запустить планшет в стену, сбить все со стола и долбить кулаками, пока кожа не лопнет. Потому что понимание оглушает, а ощущение потери душит. Я вновь смотрю на фотографию, где беременная жена так мило держит рукой животик, улыбается пожилой женщине, которая ее приютила. Именно поэтому я так долго найти Свету не мог. Она нигде не светила паспорт, не пользовалась карточкой, словно пропала. Случайность только помогла, когда в больнице ее данные нашли, а потом она сняла деньги со счета. Когда мне сообщили, было уже поздно, Света уехала из банка. А я сначала чуть с ума не сошел, начал разбираться, думал, что деньги для больницы нужны, что с женой что-то произошло, мало ли. Чего только не думал, а оказалось... совсем другое. Меня трясло и выворачивало, а когда мои люди докопались до истины, вот там был самый настоящий шок, особенно после того, как все стало ясно. Пока я подыхал и умирал без жены, моя девочка готовилась стать мамой и быть счастливой. Без меня. Потому что ей было ради кого жить и улыбаться. Ведь Света уже носила нашего малыша. Наверное, я прошел все стадии принятия. От гнева до понимания. Поначалу меня трясло, потом дико ломало. И только после душевной агонии все на место встало. «Правильно твоя Светка поступила, ты же мне сам это сказал. Она так, значит, и себе жизнь спасла, и малышу вашему». «Понимаю, но горит в груди, понимаешь, Пашка?» «Да, понимаю, и тебя понимаю. Света беременность скрыла!» Паша тогда щелкнул пальцами и прищурился, впиваясь в меня цепким взглядом. «Да, скрыла, все ясно с этим, но у твоей жены и так здоровье не самое хорошее, а тут еще такой шок и потрясение. Она же могла беременность скинуть. Ты хоть башкой своей думай, уехала от тебя и в хорошем климате ребенка вынашивает, чтобы он здоровым родился. Жена твоя — сильная женщина, подстать тебе. Так что остынь и вспомни, почему она убежала. И что, если бы не сделала этого, может, и...» Замолкает. Не договаривает, что могло бы быть. А я думать даже боюсь. Карты были разыграны, мечены. Если бы она не сбежала, то с такой нервотрепкой, что у тебя здесь была, не факт, что Света доносила бы беременность свою. Так что молодец, твоя жена, повезло тебе с ней. Теперь осталось ее вернуть, если сможешь. Добивает. Подкалывает, гад, на нервах моих играет. Заткнись, Пашка, а то зубов не досчитаешься, рявкаю зло. Брат ржет конем. Просто отпусти обиду и решайте с женой вопрос. Вам скоро ляльку рожать, так-то. Смотрю в глаза брата и ощущаю, как у меня внутри все бурлит. Ведь я хотел с женой быть в эти самые счастливые месяцы. Я имел право знать, что Света ребенка моего носит. Просто поезжай за своей женщиной, брат. Поезжай, и все у вас будет хорошо. Ты у меня не промах и свое не потеряешь, смеется и добавляет. Но второй раз уж точно не просрёшь. У меня в голове мысли разбегаются, скачут от одного к другому, колбасит так, что, кажется, разорвёт. Слишком много всего навалилось. И осознание приходит, что нужно думать не о себе и своих желаниях, а о жене, которая перенесла потрясение, которая считает, что я в номере с другой кувыркался. Только эти мысли все по касательной. Главное, о чем думать могу, — это моя жена. Моя беременная жена. Моя любимая беглянка. Ведь она — женщина, которая приняла единственно правильное решение. Она действительно спасала себя и нашего малыша. А сейчас, когда понимаю, что именно сотворила моя Света, как все устроила, как помогает краю целому развиваться, людям работу дала, источники эти распиарила. Умница девочка. Моя школа. Автомобиль останавливается у милого заведения, которое скорее можно назвать чем-то вроде туристического центра, где все собрано, начиная от зоны отдыха, заканчивая ресторанчиком, который сегодня официально открывается. Здесь полно гостей, камеры, а я присутствую тут не как Сергей Орлов, а просто как турист. Занимаю место, и ко мне подбегает забавная курносая официантка, совсем ребенок. Глаза горят на пол лица, и девчонка глазеет на мое обручальное кольцо. Делаю заказ, затем требую к себе хозяйку заведения, ссылаясь на деловое предложение, а сам... замираю, специально выбрал самый дальний угол, скрытый от посторонних глаз. Приближение моей Светы я, можно сказать... ощущаю буквально каждой клеточкой натянутого организма. Я как радар нацеливаюсь на свою женщину. Сердце отстукивает удар за ударом, у меня пульс просто зашкаливает. Я тосковал по ней, скучал, жаждал увидеть. Всю агонию прошел вдали от нее и понял, что не могу я без своей Светы. Не могу, не живу, не существую. Она важна для меня, она и есть смысл моей жизни. Без нее ничего для меня не существует. По мере того, как она тихонечко приближается, мне кажется, я начинаю улавливать цветочный аромат ее духов. Хотя, в принципе, это почти невозможно, но я чувствую, ощущаю, слышу. И голова у меня слегка дурманится, потому что... она это... останавливается рядом со мной. Ее голос слышу, этот звонкий, как колокольчик. Смысл слов ускользает, и я словно ловлю свой шок, а потом голову поворачиваю, и глаза наши скрещиваются, как рапиры. Жена не просто похорошела. Моя девочка расцвела. Не знаю, как объяснить то, что чувствую, когда в ее такое красивое, округлившееся слегка лицо смотрю, когда взгляд к объемному животу опускаю, который она сразу же ладошкой прикрывает. Защищается от меня маленькая моя. Малыша нашего защищает. От кого? От меня. Потому что меня врагом считает. Сжимаю зубы, чтобы не взвыть, и боюсь спугнуть свою девочку, которая тоже во все глаза на меня смотрит, рассматривает меня так же жадно, как и я ее. А затем тихонечко шепчет. Сережа. У нее голос дрожит, губку кусает. Понимаю, что сейчас заплачет, у нее глаза начинают блестеть от слез, но моя девочка сдерживается, а я ощущаю ее боль как собственную. Чувствую, что и у нее в груди сердце разрывается на части. Дрожит она, ресничками хлопает, а я наглядеться на нее не могу. И слетает в ответ только ее имя. Света. Рассматриваю ее, наглядеться не могу. Животик манит. Фигурка все такая же, слегка только округлилась, а живот у Светы все же большой, словно к земле ее наш малыш тянет. Света. Повторяю ее имя чуть ли не стоном. Столько сказать хотел, к переговорам своего рода готовился, а сейчас... Вглядываюсь в жену свою и не могу в себя прийти. Не могу. Словно удар получаю по челюсти, встаю, нависаю над своей хрупкой женой, всматриваюсь в ее небесные глазки. Такие чистые и полные слез, почти в нокаут улетаю, а моя девочка себя в руки берет и шепчет с отчаянной яростью, которая в ней просыпается. «Зачем ты тут?» И дрожит вся. В глазах тоска и боль. Все смешалось, а я... Я в океане ее чувств купаюсь. Я боялся, что за эти месяцы она научилась не любить меня, разлюбила, смогла жить дальше, без изменника, ведь я предатель в ее глазах. Но сейчас, когда всматриваюсь в эти родные озера, на дне которых тоска лютая, понимаю, что ничто между нами не прошло. Чувства есть, они просто стали болезненными. Делаю глубокий вдох, чтобы не спугнуть, чтобы не обидеть свою девочку. Отвечаю тихо, почти шепотом, потому что кажется, что еще чуть-чуть. Я спугну свою малышку, которая убежит от меня, несмотря на то, что тяжело ей двигаться. Сейчас уже вижу это. Выслушай, Света, девочка моя, просто выслушай. Вздрагивает. Как если бы ей больно было. Отвечает тихонечко. Сережа, зачем ты тут? Приехал помучить. Опуская взгляд на животик, который она придерживает. У нее пальцы побелели. Ощущение, что прямо сейчас Света боль переживает, не покидает. И будто в подтверждение моим мыслям жена тихонечко вскрикивает. Ай, подрываюсь. Придерживаю Свету, не понимаю. Это мое появление так на нее действует, что ей просто физически больно. Ты беременна. Беременна не сказала мне, девочка моя не сказала. Но она лишь всхлипывает в ответ. Сережа. Это самый настоящий стон боли. Что, маленькая моя, что с тобой? Я. Пытается что-то сказать, но затем словно дыхание переводит и спрашивает со всей злостью. «Где же Валюша? Ты без нее?» Будто пощечиной в меня летит, отвечаю, глядя жене в глаза. «Не было ее никогда! Все ложь! Все ложь! Мы поговорим, ты поймешь!» Всхлипывает, слезы по щекам текут. «Я так хотела разделить с тобой наше счастье! Так хотела! А ты? Как ты мог с нами так поступить?» Прижимаю к себе свою девочку, к груди своей прижимаю и шепчу ей в макушку. «Тебе в больницу нужно, я боюсь, что это шок». Слегка отстраняю и в лицо ее заглядываю, мокрое от слез. «Боже, ты так побледнела, не надо, родная, не надо. Я не предавал, мы поговорим, но ты успокойся, дыши». «Сережа», шепотом. «Что, родная, Света, что?» Она еще сильнее бледнеет, слабнет в моих руках и шепчет. «У меня воды отошли. Время пришло». «Наверное, в эту секунду я просто с ума схожу. Просто цепляю свою девочку и шепчу ей в губы. Все будет хорошо, любимая. Я с тобой, Света, с тобой». Глава 15. Света. От боли, которая разрывает меня, словно мир переворачивается. Боль все сильнее царапает сердце и живот, который становится просто каменным. Сергей подхватывает меня на руки, словно я вообще ничего не вешу. Он несется со мной на руках вперед. «Я с тобой, любимая моя, с тобой. Держись меня, маленькая моя. Сейчас в больнице будем. Вокруг нас с Сергеем начинают люди бегать. Слышу причитание Глаши. Она вокруг суетится. «В скорую надо! В скорую!» Слышу встревоженный голос женщины. «Я быстрее довезу, чем скорая приедет!» Короткий ответ моего мужа. Я слышу его отрывистые резкие фразы, но смысл не доходит. А затем внезапно Глаша кричать начинает. «Это ты, что ли? Муж ее? Предатель! Не пущу! Ты похитишь ее! Похитишь! Она от тебя здесь пряталась, чтобы деточку выносить! А ты приехал, и вот! Вот! Люди! Помогите! Люди!» Глаша так истошно кричать начинает, что нас толпа окружает. Я понимаю, что прямо сейчас может драка начаться, потому что в толпе охранников Сергея вижу, которым он может дать один приказ. И здесь начнется что-то сумасшедшее. Протягиваю руку, дотягиваюсь до Глаши и шепчу, заставляя женщину посмотреть на меня. «Сережа мне не навредит. Он помогает, баба Глаша. Он не отнимет ребеночка». «Девонька, девонька!» Причитает Глаша. Пальцы мои сжимает. А потом резко на Сергея взгляд поднимает. «Ты, олигарх, учти, мы все тут свидетели. Попробуй только беспредельничать. Я до самого президента дойду. Управу найду. Слышишь?» Я смотрю на женщину. Она бледная, испуганная. Но в глазах такая отчаянная решимость, что у меня из глаз слезы текут. Уже не от боли, а от ощущения, когда за тебя горой стоят. Когда не боятся бороться. Перевожу взгляд на Сергея и вижу, как муж усмехается. Беззлобно. Но отвечает иронично. «Ну, с такой охраной и угрозами я уж точно не рискну младенцев-то красть». Женщина не понимает иронии Сергея. А я хочу его по надменной морде лица стукнуть. Сейчас хорошего человека до инфаркта доведет. Поэтому, превозмогая боль, вновь на Глашу смотрю и повторяю. «Все хорошо, баба Глаша. Сергей ни мне, ни малышу зла не причинит. Он помогает. Мне сейчас очень в больницу нужно». Орлов меня сильнее к себе прижимает. Дает понять, что ношу свою не отпустит. А я и Ильича вижу в толпе. И мужиков-экскурсоводов наших, которые к нам с Сергеем прорываются. Про охрану Орлова и думать не хочу. Эти молодчики могут всех тут положить, не напрягаясь. Ну и муж мой, тот еще зверь. Я видела его в спаррингах не раз. И это машина. А я не хочу, чтобы мой ресторан разбомбили в торжественный день официального открытия. «Хватит! Мне в больницу надо! Больно!» Шепчу дрожащими губами и не лукавлю. Сергей вздрагивает, а толпа расступается, давая нам пройти. Орлов буквально летит вперед, прижимая меня к себе все сильнее. «Потерпи, родная, потерпи чуток!» Меня от боли мутить начинает, даже дышать становится сложно. Врач предупреждала, что легко мне не будет. И я готовилась, но не думала, что меня захлестнет паника, и только во всей этой агонии меня голос моего Сережи держит. «Я с тобой, любимая, сейчас!» Аккуратно мое скрученное в болевых спазмах тело помещает на заднее сиденье машины, а сам за руль запрыгивает, не допуская водителя. Не выдерживаю, стону от боли и слышу встревоженный голос Сергея. «Дыши, любимая, только дыши!» Болевой спазм сильно скручивает, а я всю свою агонию на Сергея выливаю, будто раненая тигрица рычу. «Ненавижу тебя! Ненавижу, слышишь, Орлов? Предатель ты! Не прощу я! Никогда!» Муж уходит резко влево. Руль выкручивается, вписывается в поворот, и по моим ощущениям машина просто летит по трассе. Но даже в такой экстренной ситуации Сергей слышит каждый мой стон. «Не предавал! Слышишь? Не предавал я!» Кричит раненым зверем. Этот вопль заставляет меня на секундочку всплыть из собственной агонии боли и взглянуть на мужчину, который так уверенно мчит по дороге, чувствуя мою боль. Он понимает, что нужно успеть, иначе, по ощущениям, я прямо в этой машине рожу. Настолько схватки сильные и быстрые. И в эту самую секунду, словно шоры обиды и боли с глаз падают, и я понимаю истину. Я ощущаю ее нутром. Чувствую своего мужа, своего любимого мужчину. И моя душа рвется на части, потому что правду он говорит. Вот так вот. Я это чувствую. Интуиция или помутнение? Не знаю. Просто осознаю. Не лжет мне Сергей. Правду говорит. Он не предал. И будто почуяв что-то, муж бросает взгляд в зеркало дальнего вида. Не могу понять, что в его глазах проскальзывает. Я вообще больше ничего не соображаю. Меня скручивает в спазме, а я уже не сдерживаюсь и кричу, что есть мочи. «Света, только сознание не теряй! Слышишь? Света!» Вопль мужа слышу, а меня все будто выворачивает от боли. Я уже просто скулю. Кричать не могу. Перед глазами все темнеет. В себя урывками прихожу. Машина резко тормозит. Лицо Сергея перекошенное какое-то. В нем читается неподдельный страх. А дальше? Дальше только боль, которая не отпускает. Его рука. Он пальцы мои сжимает. И голос. Голос, который слышу. «Держись, любимая. Ты сильная. Ты такая сильная, моя девочка». А дальше опять туман. Люди в белых халатах, врачи. Коридор мелькающий, как на быстрой перемотке. Свет. Я в операционной. Люди в масках. Надо пробовать. Поздно, Кесарева. Поздно. «Спасите моего ребенка. Его спасите». Шепчут губы, потому что я ощущаю напряжение, которое витает тут. «Не успеем, Кесарева. Сама должна. Слышишь, Света?» «Да, да. Только ребенка спасите, его. Не меня. Его». Слезы текут по щекам, а я врача в маске вижу, который нависает надо мной и проговаривает уверенно. «Тушься!» Этот крик, он словно меня в чувство приводит, и я делаю все, чтобы дать жизнь моему мальчику. Зубы сцепляю. Мне кажется, так сильно вцепляюсь во что-то, что ломаю просто. «Давай, умница, еще! Еще! Тушься! Сильнее!» Команды, которые изо всех сил пытаюсь исполнить. «Следите за давлением!» «Падает! Опасно падает!» «Нет времени ни на что!» «Соберись!» Все эти короткие фразы, они до меня долетают. И я слышу последнюю, особо четкую команду. «Все силы собрала и тушься, Света! Сейчас!» «Не могу. Сил нет!» Едва шепчу. Губы не слушаются. «Прямо сейчас! Давай, девочка! Давай!» Собираюсь и прикладываю все последние силы, которые во мне еще остались. Сцепляю зубы и выполняю команду врача. Я цепляюсь за жизнь своего малыша. Мне важен только он, чтобы он жил, чтобы он был. Столько ждала его. Счастье это ждала. Слезы катятся по щекам, и я обессиленно валюсь обратно. Потом, в тот самый момент, когда от меня не остается почти ничего, и перед тем, как я уплываю в какой-то обморок, слышу громкий плач. Крик моего малыша. Слезы градом текут по щекам. Все темно становится перед глазами, а я улыбаюсь. Улыбаюсь. «Давление, давление, срочно! Реанимацию, срочно!» А я улыбаюсь, потому что все хорошо. Потому что я смогла. Потому что мой малыш на свет появился. Мой долгожданный. Мой сыночек. Темнеет все перед глазами. А потом резко светлеет. И мне кажется, что я крик зверя слышу. Раненого и больного. Он мое имя воет. Света! Светлана! Вернись! Так странно. Но в эту секунду вспышка света пропадает. И я слышу плач моего малыша. Его крик. А спустя мгновение распахиваю веки и лицо врача вижу перед собой. Справилась девочка. Умница. Света, умница. Мальчик. Мой мальчик. Шепчут губы. Врач кивает. В ту же секунду мне на грудь ложится мой малыш. А я... Я глаз от него отвести не могу. Маленький мой. Родной мой. Целую крохотную макушку, ощущая прикосновение крохотных ручек. А у меня пальцы дрожат. Сил нет ими даже пошевелить. Я только чувствую кожу своего малыша. Целую его. И сознание вновь покидает меня. На этот раз я словно по волнам плыву. Затем прикосновение ощущаю. Словно бабочка по коже порхает и целует своими невесомыми крылышками. Губы сами складываются в улыбку, потому что кажется, что крылышки бабочки на своих щеках чувствую. А затем эта бабочка садится на мои губы, и до меня доходит, что это дыхание. Его дыхание. С трудом разлепляю веки и вижу своего Сережу. Он бледный. Черты лица заострились. В глазах чистый пожар. Муж, склонившись надо мной, смотрит так, что, кажется, глазам не верит. Он даже слова не произносит. Но его глаза говорят мне обо всем то, что вижу в них. Как я могла подумать, что он не может изменять? Как могла поверить этому? Любимая моя, я так испугался. Так испугался. Ты бы знала. Как мой сын? Где мой мальчик? Сразу же вздрагиваю, пытаюсь встать, хотя даже пальцем двинуть не могу. Меня в дрожь бросает. А Сергей своими крупными ладонями меня к постели прижимает и шепчет уверенно. Все хорошо. С нашим сыном все хорошо, слышишь? Это ты заставила понервничать. Как я перепугался за тебя, родная моя. Где мой мальчик? Не унимаюсь. Хочу увидеть сыночка. Только тогда сердце успокоится. Его нянечка скоро принесет накормление. Успокойся. Я не лгу тебе. Я тебе никогда не лгу, Света. Смотрю на своего мужчину. В глаза его такие пронзительные. А Сергей смотрит на меня с каким-то теплом, с огнем, так как никогда прежде не смотрел. Вновь слезы скатываются по вискам, и боль сковывает сердце. Сразу же понимает причину слез и телефон свой достает, видео включает. «Что это?» – спрашиваю в шоке. «Кадры допроса причастных к афере, в которую и тебя втянули». В шоке смотрю на экран и слышу о страшных планах, о том, что хотели заставить моего мужа себя до конца жизни виноватым чувствовать. Потому что сцена измены была не окончательной. Я, по их плану, должна была под машину попасть. Вернее, меня хотели под машину бросить, чтобы я на глазах у мужа погибла. Все просчитали. Все мои реакции. Но не учли одного, что я не рвану в сторону, где такси ждут, а уйду улочками, пока не затеряюсь, а потом и вовсе исчезну. Голос Вальки слышу, пропитанный злобой, когда она шипит, подобно дикой кошке. «Мне деньги дали, хорошие, чтобы дуру развела эту. Я ее хорошо знаю, куда давить. Да и там говорили, что и как делать. Она же тупая, как овца». Все удалось провернуть. Но цель была не в этом. Я просто помогала хорошим людям за плату, чтобы взорвавшийся Орлов угомонился. А то все сделки курировал, конкурентов давил. Ну и не сговорился с европейскими коллегами. Это все, что знаю. Вы мне должны признание за честь. Понятно? В шоке на мужа своего смотрю. Запись останавливается. Мои слезы не высыхают. Протирает мои щеки и в глаза смотрит. Обнимает меня. Прижимает к себе. Целует в губы. Соленые от пролитых слез. Тише, любимая моя. Ты ребенка спасла. Я знаю все. Обо всем. Мне Глаша твоя хороших люлей дала. Рассказала, как ты все делала, чтобы малыша оградить от переживаний. Я так виновата. Я поверила всем, кроме тебя. Муж цепляет меня за щеки. В глаза мои смотрит внимательно. Ты спасла нашу семью. Враги хотели отнять самое дорогое, что есть у меня. И это ты, Света. А теперь и наш малыш. Эпилог. Света. Рыдать начинаю. Сильно. Громко. А муж убирает телефон и мне в глаза смотрит внимательно. Это все в прошлом, слышишь, Света? Ты все правильно сделала. Ты не только себя спасла, но и нашего сына. Ты слышишь меня? Сережа! Навзрыд произношу. И меня просто колотить начинает. А муж прижимает к себе. Обнимает. Целует. Прости меня, любимая. За все прости. За что простить? Ты ни в чем не виноват. Отвечаю с жаром. Сергей мне в глаза смотрит и головой качает. Все равно прости. Я допустил подобное. Моя вина. Отдалился. Зациклился на проблемах бизнеса. Думал обо всех, кроме собственной семьи. Улыбаюсь, глядя в лицо своего мужчины. Тебе идет борода. Наконец проговариваю с улыбкой. Как не посидел с этими передрягами, сам не знаю. Шутит в ответ, а затем подмигивает. А знаешь, родная, у тебя здесь полно друзей. Весь поселок туристический пришел узнать, как ты себя чувствуешь. Сергей тепло улыбается. Проводит пальцами по моей щеке. А я понимаю, что все это время, когда хотела его ненавидеть, считая предателем, мое сердце отказывалось разлюбить этого сильного мужчину. «Так уж и весь край», – спрашиваю, отвечая на улыбку. Сергей вновь ласкает меня. Проводит пальцами по моим волосам. Улыбается. Отросли локоны. Такие длинные. Муж прядку цепляет. Подносит к губам и целует. И это так щемяще нежно происходит, что я просто облизываю губы, ощущая мурашки по всей коже. Все пришли. Под окном у тебя целая делегация, начиная от приютившей тебя семьи и заканчивая официантками из ресторана и мужиков, которые на источниках работают. Сергей подмигивает и улыбается широко. «Я тебя сильно ревную, малыш. Но радует, что каждый хотел лично мне морду лица расквасить, рассказывая, что я хорошую девку не оценил, которую любой в жены возьмет. Но она меня, подонка, любит только». Сережа рассказывает все щепоткой юмора, и я не удерживаю улыбку. «Ну, может, есть некая правда в их словах. Я и вправду только тебя и люблю. На всю жизнь, думаю, запечатлен. Мне не хочется ссориться с Сергеем. Слишком слаба для этого. Поэтому просто улыбаюсь мужу, позволяя себе нежиться в его тепле. Потому что мой любимый со мной». Мой жестокий мужчина, который со мной всегда вот такой мягкий, родной и такой до боли свой. У меня слезы вновь по щекам текут ручейками. а я обнимаю своего мужа за сильную шею, а сама в глаза его смотрю. Сама не понимаю, как вообще я могла поверить чужим людям и не разобраться с родным мужем, не поговорить. Да и вообще, как я могла забыть, как сильно меня любит мой муж? Прости меня, Сереженька, я так виновата. Убежала, не поговорив. Я тогда в аффекте была. Казалось, что просто не вынесу той боли. Муж быстро накрывает мои мокрые от слез губы своими теплыми пальцами. Прижимает к себе. А я... Я цепляюсь за сильные плечи своего мужчины. Его аромат парфюма чувствую. Купаюсь в его любови. Главное, мы преодолели все. Любимая моя. Мой муж говорит это с жаром. Затем целует меня, как умеет, только он. Как приучил меня. Сергей накрывает мои губы, словно смакует все, что происходит между нами. Его поцелуй такой глубокий, жадный. Он целует ровно так, как во снах моих все это время целовал. Ласкал. Брал. Мне стыдно признаться, но я просыпалась со стоном, потому что во сне была счастлива со своим любимым мужчиной, который жадно брал мое тело, впивался в меня, заставлял испытывать ни с чем не сравнимое наслаждение и удовольствие. Сергей все это время, пока мы были в разлуке, приходил ко мне во тьме ночи воспоминаниями, жаркими, оглушающими, выдавливающими порочные стоны. Ты бы знала, как я скучал по тебе. Подыхал без тебя, любимая. Наконец, отрывается от моих губ. Дышит тяжело, с надрывом. Глаза горят у моего мужчины, а я... Я тянусь к нему, к его теплу, словно кошечка. Липну. Моя горячая девочка, я истосковался. Нам нельзя, Сережа. И очень долго еще будет нельзя. Отвечаю тихонечко. Муж улыбается, ласкает меня по щеке и подмигивает. Столько ждал и умирал от тоски. Еще подожду. Не проблема. Подмигивает мне. Улыбается широко и ясно. В эту самую секунду нянечка заходит в мою палату, и мы с мужем синхронно головы поворачиваем. Смотрим на улыбающуюся тетеньку. «Ну вот, принесла вашего богатыря. Голодный, кряхтит недовольно». Женщина приближается, улыбаясь. Затем помогает мне к груди сыночка приложить, который впивается в меня жадными губками. А я глаз от нашего малыша оторвать не могу. Смотрю на него. Смотрю. Смотрю. Смотрю. «Он такой красивый!» Проговариваю, когда тетечка уходит. Поудобнее малыша устраиваю, пока мой сынок с жадностью в грудь мою впивается. А я? Я провожу по волосикам его бархатным пальцами и улыбку сдержать не могу. Наглядеться на него не могу. «Ты такая красивая сейчас, любимая. Вы красивые. Само совершенство». Голос хриплый слышу и поднимаю полный слез и счастья глаза на Сережу. У него взгляд такой глубокий, такой теплый, и там искорки вспыхивают, будто звездочки. Сергей подается вперед и целует меня, затем опускается и целует нашего мальчика в макушку. Вновь взгляд на меня поднимает и выговаривает хрипло. «Я так тебя люблю, родная. Люблю вас с сыном так, что, кажется, сердце сейчас лопнет». «И я люблю тебя, Сережа. Вас люблю». Слезы катятся по щекам, а муж проводит горячими пальцами по моей мокрой щеке. Слезы утирает. «Не плачь больше, родная». «Это от счастья. Я сейчас самая счастливая». Улыбается. Вновь полные тепла глаза на сына опускает. Как хочешь, чтобы сына нашего назвали? Сергей вопрос свой задает, а я в его глаза всматриваюсь и вспоминаю, что он имя своего отца хотел сыну дать. Для него важно это было. Он рассказал, что хотел бы преемственности, своего рода уважения тому, кто жизнь положил на то, чтобы семью свою поднять. Поэтому сейчас я улыбаюсь широко и отвечаю уверенно. Назовем именем твоего отца. Валерий. Муж вздрагивает. Взгляд у него наполняется еще большим теплом, когда на меня смотрит. Подается вперед и накрывает мои губы в невероятно трепетном и нежном поцелуе. Спустя один мой вдох отрывается от меня и вновь проводит кончиками пальцев по головке нашего сынишки. Ловит его пальчики и улыбается так счастливо, когда малыш его палец сжимает, сладко засыпая. Я люблю тебя, Света. Ты мой свет, мое добро. Все для меня. Только с тобой живу. Только тобой дышу. Утопаю в любви своего мужчины. Ощущаю, как сердце наполняется безграничным счастьем, когда отвечаю со всей искренностью. Я люблю тебя, Сережа. Вас с сыном люблю. Я счастлива, что вы у меня есть. Это ты у нас есть, родная. Единственная, любимая.